Нечто подобное я уже испытывал на кирзаводе, когда впервые увидел символ восьмерки бесконечности возле печи. Странно, ведь до обозначенного полковника места, где должен находиться искомый артефакт, еще далеко. «Стойте!» — громким шепотом скомандовал я. Сталкеры застыли, как изваяния. Дроя вообще будто бы выключили. Он замер занесенный для следующего шага ногой. «Правильно. Ведущий в случае опасности может принять основной удар на себя. Если кому-то чего-то показалось, значит лучше 100 раз перестраховаться. Благо, среди нас не было желторотиков, которые паникуют на пустом месте». Впереди туннель утолщался и образовывал карман с перекореженной лифтовой кабинкой по левую руку и пультом управления по правую. Скорее всего, здесь когда-то был подъемник, с помощью которого можно было отправить груз на нижний ярус. Теперь сетка, защищающая шахту, была зверски разодрана и свисала проволочными фастонами. За ней проржавел направляющий сам подъемник, кабинку которого сильно перекосило, порешило осколками. Видать, кого-то в ней жестко поджарили с подствольника. Я закончил сверяться с датчиком аномалий, поднял глаза на Друя, собираясь сказать, что тревога была ложной. Но слова так и зависли у меня на языке, когда я разглядел его лицо. Друй стоял в полуоборота, и мне был виден только профиль. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять. Сталкер побледнел, как смерть. На контрасте с посветлевшей кожей особенно жутко смотрелся расширенный до упора зрачок. И было непонятно, то ли его до допинга так поштырило, то ли сердце прихватило. «Друй, ты чего?» «Призрака увидал», — тихонько осведомился я. «Почти». Он поманил меня пальцем и ткнул в облупившийся пульт управления, на котором красовался нарисованный черной краской значок. «Восьмерка, уроненная на бок. Откуда здесь это?» Я приблизился к символу, чувствуя, как напряжение волосы под мышками дыма встают, и провел по нему пальцем. На перчатке осталась черная краска. Тут кто-то был. Вот именно. К тому же не так давно. Зеленый с Густом тоже подошли ближе, рассматривая знакомый знак, который преследовал нас уже несколько дней, с того самого момента, как возле новых аномалий начали появляться эти чертовы бумеранги. «С вашего позволения, я все же попробую остаться материалистом», — произнес наконец Гост. «Очень смешно», — откликнулся Зеленый, поглядывая в тоннель. «Ты бы еще сказал, что в зоне все объяснимо и подчинено известным законам. Почему это здесь, а не на поверхности, где должен быть бумеранг?» — риторически спросил Дрой. «Если бы своими глазами не видел, как бес забрался в печку задницей вперед и был заживо сожжет жаркой, я бы решил, что все это один большой и глупый розыгрыш», — нахмурился я. «Ага, и черномазый полковник тоже прикалывается», — кивнул Гост. «Забавно, наверное, вставить черепушки 4 бродягам маячки, отправить подземелье янтаря и поглядеть, что делать будут. Это ж какой надо...» «Демон из зоны», — прошептал Дрой. «Левка». «Что?» — не понял Зеленый, поворачиваясь к нему. Позади меня раздался скрежет. Я рывком ушел в сторону и скинул автомат, разворачиваясь и готовясь стрелять на звук. Гост тоже поднял орду, нацелившись в сторону кабинки подъемника. Система распознавания цели пискнула, наводясь. Но я остановился и даже дышать перестал от удивления. Рука закостенела на цевье. Между задней стенкой давно застопоренного изуродованного лифта и бетонными плитами шахты виднелись стальные тросы. Висели они в натяг. Скорее всего, внизу крепился противовес. В желобе, предназначенном для свободного перемещения этого самого противовеса, было достаточно места, чтобы там мог поместиться человек. Парень висел, ухватившись обеими руками за один из тросов, и смотрел мимо нас. В его взгляде застыла гремучая смесь глубокого отчаяния и одержимости. На запястьях засохли капельки крови. По всей видимости, он уцепился за трос давно, и ладони превратились в рваные лоскуты от острых витков проволоки. Как же мы могли его не заметить-то сразу? «Левка!» — тихонько позвал Дрой, опуская ствол. «Левка, ты здесь откуда?» Парень не отреагировал, продолжая едва заметно покачиваться над темной шахтой. «Стоп!» — громко сказал Гость, видя, что Дрой намеревается подойти к пацану ближе. «Он тебя не слышит, родной, и не видит», — согласился Зеленый. «Это же Левка», — сказал Дрой, — «отмычка мой, который пропал возле сарая». Я чувствовал, как птичка-интуиция колотит в затылке. Только никак не мог понять, какую догадку она пытается донести до моего ума. Что-то здесь очень серьезно не сходится. Дрой видел своего паренька-отмычку возле сарая довольно давно. Затем желторотик повстречался Густу, когда тот ходил за артефактом. Повстречался на том же месте. Это было всего пару дней назад. А теперь пресловутый Левка висит на тросе в катакомбах под янтарем, куда не каждый мутант осмелится нос сова без надобности. Ерунда получалась, братцы, сущая. Дрой, кажется, унял эмоции и сам понял сию простую истину. Он остановился в метре от лифта и вновь поднял ствол. «Левка, если это ты, дай знать. А если же нет, пристрелю сейчас, как за бога поганого. Не вспомню, что лучше всегда пыта был в отряде. Без обид». Парень продолжал таращиться мимо нас. Наверху, возле лифтового мотора, скрипнуло крепление, заставив меня сильнее сжать рукоять автомата. «Ну, извини, брат», — обронил Дрой и перевел Орду в режим одиночного огня. Я покосился на него. Все-таки Зуна учит нас быть жестокими. От бледности и растерянности на веснушчатом лице не осталось следа. Рядом со мной стоял матерый сталкер, повидавший на своем веку много жизни и немало смерти, знающий им цену. Он понимал, что Зуна хочет с ним сыграть злую шутку, представляя образ исчезнувшего желторотика. Оставлять за спиной неизвестное существо было нельзя. Когда Дрой уже почти спустил курок, лампы в туннеле затрещали сильнее обычного. Будто в сети изменилось напряжение. Одна из ртутных колб лопнула с глухим хлопком, чем мгновение отвлекла наше внимание. И в этот момент парень, так ни разу не посмотрев на своего бывшего проводника, разжал руки. Он бесшумно сорвался в шахту, словно и не висел только что в паре метров от меня. Тросы колыхнулись, как исполинские струны, и завибрировали. А через секунду внизу раздался грохот, противный хруст и глухой удар. Свет в лампах еще чуть-чуть померцал и снова загорелся ровным холодным сиянием. Мелкие осколки лопнувшего светильника скрипнули под берцем. Дрой двинулся было к шахте отследить падение и при необходимости добить пацана. Но Зеленый удержал его за наплечник брони и покачал головой. Мол, остынь, не в кого там уже стрелять. Не насрать, кто это был, успокаивался в себя Дрой. И дернул плечом, сбрасывая ладонь Зеленого. Но теперь он точно мертв. Если еще раз попадется, сомневаться не стану. «Смотрите-ка», — удивился Гвоздь, — «знак исчез». Мы подошли к пульту управления, на котором несколько минут назад был символ, и уставились на действие на чистый кожух. Там не было никаких следов краски. Происходящее уже никоим образом не походило ни на фарс, ни на розыгрыш. По крайней мере, у меня после увиденного подобных ассоциаций больше не возникало. Немое падение Дроя в отмычке все еще стояло перед взором. И плевать, настоящим был этот паренек или иллюзорным. Все равно малоприятная сцена получилась. Сканер коротко просигналил об опасности. Из кармана крепко запахло горелой резиной отожившего пузыря. Из глубины тоннеля донесся заунывный вой, от которого кровь жила застыла. И практически сразу послышался шорох множества конечностей. Стая хищников приближалась к нам из недр лабораторий. Когда мы синхронно повернулись, чтобы встретить нового врага огнем, то я понял — дело табак. «Я же говорил, что здесь рассадник живности!» — грустно произнес Зеленый, щелкав взводным механизмом шпала. «Вот, пожалуйста, полюбуйтесь!» Свора собак неторопливо вышла из полумрака нам навстречу, скаля острые клыки. Это были не слепые щенята и даже не чернобыльские псы. Это были псидоги, очень редко встречающиеся даже в центральных районах зоны мутанты, повадки которых ученые толком до сих пор не раскусили. Я быстро стянул налобник и захлопнул сферу шлема. Остальные сталкеры немедля поступили так же. Прототипом брони «Тигр» был комбинезон «Сева», который неплохо экранировал аномальные воздействия, в том числе и пси-излучение. Если верить полковнику, наши костюмы могли спасти даже возле сильных ретрансляторов возле ЛЭП. Что ж, проверим, на что годятся эти скорлупки. В шлеме, закрытым забралом, автоматически включились дыхательные контуры связи. Я услышал, как Дрой сопит чувствительный микрофон. Все доги остановились метров 15. Уродливые морды напоминали собачьи очень отдаленно. Короткие уши, частично отсутствие кожи на плоских черепах, злобный оловянный блеск в маленьких глазках. На загривках мутантов торчали роговые наросты, похожие на иглы дикобраза. Мускулистые лапы венчали страшными даже на вид когтями. Вперед вышел вожак стаи, матерый пес с кривым шрамом через весь бок. Он уронил нитку слюны, сел и, задрав башку кверху, заскулил. Остальные пседоги незамедлительно повторили жест предводителя. Пронзительный вой разнесся по тоннелю, заставив инстинктивно вжать голову в плечи. Передернуло. Я почувствовал, как в висках начинает пульсировать боль, а по лысине бегут мурашки. Перед глазами все поплыло, засосало под ложечкой. Сердце заработало с удвоенной силой, разгоняя кровь по жилам, чтобы накачать слабеющий организм кислородом. Спасибо вам, экспериментаторы, что допингом залили. Восстанавливающих артефактов дали, а то и впрямь тут были. Прогремел выстрел. Душераздирающий вой оборвался. Пожак, непонимающий, глядя на нас, завалился на бок. Из дырки во лбу толчками потекла густая желтовато-бурая жидкость. Глазки помутнели. Дрой тряхнул головой и удобнее взял еще дымящийся ствол. «Сейчас начнется», — раздался в шлеме шепот ГОСТа. «Приготовились». Пседоги некоторое время таращились на убитого вожака с проблеском удивления. А потом до них дошло. Двуногие лишили стаю главного охотника. Приподняв верхнюю губу, сначала открылся один мутант, за ним следующий, и вот уже десяток глоток хрипят в унисон. Дружный утробный рык пробрал меня до костей. «Я попробую из своей ебамбы!» Виновато глянул зеленый на ГОСТа. «Хера ли спрашиваешь?» — крикнул тот, открывая огонь, порванувшимся на нас отродьем зоны. Пламя, рокот, мельтешение, лай, треск. На миг в узком жерле тоннеля образовался настоящий ад. Первый ряд пседогов наши пули срезали и изрешетили в лапшу. Трупы кровавыми комьями отлетели на наседающих сзади псов, сбивая тех с ног. Но в остатках своры боевой порядок не сломался. Псы лишь слегка рассредоточились до стен, чтобы нам было труднее поразить сразу нескольких особей. Не исключено, что даже без вожака эти твари были связаны между собой телепатически и могли действовать не как отдельная сиявка, а как единая стая. Зеленый шарахнул из шквала. Ослепительная вспышка заставила меня зажмуриться, несмотря на мгновенно потемневшие внутренние стекла сферы, реагирующие на яркость внешнего освещения. Грохот от взрыва реактивного снаряда эхом прокатился по катакомбам. Еще раз сверкнуло. На выпуклом забрали ГОСТа на мгновение отразился негативный рисунок тоннеля, словно бы выполненный угольным карандашом. Взрывной волной снесло несколько ртутных ламп, провисшие силовые кабели, и отбросило вглубь туннеля валявшийся на полу металлический ящик ржавыми скобами. Стены в десятки метров от нас нещадно посекло осколками, в воздухе повисло облако гари и пыли, подсвеченное встроенными в наши шлемы фонарями. Они сразу сообразили, что эпицентр убойного водобума находился за спинами основной массы пседогов, и узконаправленный заряд сработал фактически в холостую. Разлетевшиеся по конусу осколки зацепили всего несколько замешкавшихся псов и ушли в молоко. Когда Зеленый собрался еще раз пальнуть по хитрым бестиям, они уже были слишком близко. На таком расстоянии взрыв мог задеть нас, и он благоразумно отказался от затеи. Пятясь, я стал поливать короткими очередями наступающих догов, но несколько самцов увернулись и умудрились зайти нам за спину. Развернувшись, я уже понял, что даже увеличенная препаратами скорость реакции моего организма несравнима с собачьей. К тому же движение замедляло броня. Дрой сходу саданул одного мутанта прикладом, а второй прыгнул на него, сбив с ног. Гос быстро подбежал к ним сзади и рассек ножом глотку хрипящему псу. Стащил забившееся в конвульсиях тело с моря терящегося дроя и крикнул: «Минор, тыл!» «Вижу!» Три здоровенных волкодава замерли возле раскрученного лифта и изготовились к решающему прыжку. Выгнули спины, клочковатая шерсть на холках вздыбилась. При этом наросты иглы причудливо изогнулись вперед, создавая подобие шипов. Напороться на такой защитный воротничок мне ой как не улыбалось. Медлить было нельзя. Я, не раздумывая, высадил последние патроны самого крупного пседога, ранив подпрыгнувшую бестию в переднюю лапу. Отбросил автомат и молниеносно выхватил десантник. Перезарядить магазин твари мне бы сейчас просто-напросто не дали. Сзади затрещали орды. Сталкеры, как могли, сдерживали натиск псов. В перерывах между выстрелами вступал хор скулящих, гавкающих и клацающих глоток. «Щенки!» – прошипел я, отслеживая плавное движение двух целюхоньких визави и огрызающегося третьего, который подволакивал изувеченную лапу. Плевать, что из-за забрала, они не услышат моих слов. Плевать. Кровь клокотала в жилах, заставляя выплескивать ярость наружу. Страх отступил на задний план. «Идите сюда, потанцуем». Первым прыгнул пятнистый псидок, который с самого начала вел себя сдержаннее других. В принципе, я ожидал, что этот опытный мутант выберет наиболее удобный момент для атаки. И все равно рывок получился неожиданным, а вдобавок на редкость мощным. Он без лишних движений оттолкнулся задними лапами и стрелой метнулся на меня, целясь в горло. Я успел лишь слегка отклониться, чтобы принять удар не грудью, а плечом. Когти скользнули по касательной, разодрав верхний гермослой брони. Несмотря на то, что пес пронесся мимо, и основной импульс ушел в воздух, сила толчка получилась очень сильной. Меня крутануло. На излете мысли я отступил на пару шагов и рефлекторно выбросил руку с ножом вперед. Лезвие задело пролетающую тушу по брюху, оставив длинный, хотя и не глубокий порез. Пседок приземлился метров двух, проехал еще столько же юзом и развернулся, оскалившись. Я прижался спиной к стене, хотя по правилам ведения боя с несколькими противниками делать так ни в коем случае было нельзя. Клал я сейчас направилась к приборам. Теперь можно полагаться только на опыт, инстинкт и чутье, выработанное годами. А чутье подсказывало мне сделать именно так. Потому что если бы я остался посреди тоннеля, то оказался бы между двух огней. К тому же возле бетонного тюбинга я был не так уж и беззащитен. Пространства для маневра хватало. Приседай, уходи в сторону, подныривай, долго ли умеючи. Только вот дальше троица повела себя как-то странно, и меня это немедленно сторожило. Все доги не стали добивать загнанную, казалось бы, в угол жертву. Вместо логичной повторной атаки они встали полукругом в нескольких метрах от меня и, продолжая щетинить воротники из иглообразных наростов, закатили глазки. Куцы хвосты задрожали, бока несколько раз дернулись, словно псов слегка жахнуло током. А потом из разъявленных глоток раздался зубодробильный скулеж. Сначала я подумал, что мне показалось, но когда по кончикам игл вторично пробежала едва заметная вибрация, сомнения исчезли. Их воротники были ничем иным, как направленными пси-излучателями. И если бы не многослойный тигр с герметичным шлемом, надежно экранировавший мозг, то я бы не продержался и пары секунд. Так ничего, только в позвоночник будто раскаленного песка засыпали, да суставы заломило от губительных волн неизвестной природы. Интересно, ботаны знают об истинном назначении воротника у этого вида мутантов? Вот уж воистину оригинально пошутила Зона, сделав с пси-догов живых излучателей. В любом случае, мотать такую информацию стоило не только на ус, но и на все остальные шерстяные покровы. Если выберемся из передряги, продам втридорога. Я с трудом, справляясь с острым желанием упасть и свернуться калачиком, сделал шаг, затем второй, и со всей дури врезал каблуком по носу ближайшему псу. От удара его башка мотнулась назад. Мутант вышел из транса и перестал скулить. Ловко поднырнув под следующий мой замах, он впился зубами в локтевой сгиб брони и стал ожесточенно рвать ткань, несмотря на стекающую из разбитого лба кровь, застилавшую ему глаза. «Ах ты, сучонок!» Силой протиснув широкое лезвие десантника между рядами его зубов, я резко провернул нож, заставляя разжаться могучие челюсти. И тут же полоснул в сторону, рассекая слюнявые губы и горло, почти до самого кадыка. Тварь отпрянула, зашлась в предсмертном кашле и упала, тряся головой. Зато остальные двое, уразумев, что пси-атака защиту двуногого не пробрать, свернули воротники и напали с обеих сторон одновременно. Атака получилась эффективной. Им удалось сбить меня с ног и повалить на спину. Более того, раненый в переднюю лапу пси-дог в яростном порыве мести вцепился в горловину тигра. Видать, надеялся добраться до моей шеи. Чтобы отбросить гада от себя, пришлось отвлечься от борьбы со вторым псом и позволить тому навалиться на меня всей массой, стесняя движения. На выручку подоспел зеленый. Он прикладом сбил раненого мутанта с моей груди и зверским пинком откинул его к стене. Пока тот прядал ушами, очухиваясь, зеленый успел всадить в него полдюжины пуль из орды. Урода разорвало в клочья. Тут первый пес, воспользовавшись заминкой, сиганул по высокой дуге, врезавшись лапами мне в солнечное сплетение. Каркас брони выдержал удар, но меня снова приложило о пол. К тому же, как назло, внешнее стекло изгвоздало пылью, портя обзор. Я попытался наугад рубануть ножом, но хитрое бестие подставило под запястье свой твердый лоб, и десантник отлетел в сторону. Через миг в сферу уткнулась безобразная морда. Сквозь пыльные разводы и противные нитки слюны я узрел разверзнутую пасть, высвеченную на шлемный фонариком аж до самого пищевода. Не исключено, что другого бы на моем месте обильно стошнило. Да я, честно говоря, братцы, видал на своем веку картинки поаппетитней, чем клокочущая слизь и гнойно-розовые пупырышки в глотке пседога. Бабах-бах! Кровавые брызги окончательно залепили мне стекло. Все, что я успел заметить, это осколки перебитых позвонков и мотнувшиеся на жгутах артерий, трахеи и пищевода башка. Спустя мгновение все кончилось. Я почувствовал, как ослабла хватка мышечных лап, которыми пес упорно штамповал меня к земле. Его тело дрогнуло и обрушилось на грудь увесистым, но уже безжизненным кулем. Зеленый, скорее всего, стрелял в упор, поэтому шею моему обидчику просто перерубило короткой очередью из автомата. «Ты вовремя, брат, спасибо!» — поблагодарил я сталкера, отпихивая от себя обезглавленный труп седога, поднимаясь на ноги. «Сочтемся!» — вздохнул тот. «Хабаром отдашь!» Не успел я толком отереть стекло от мозгов, слюней и прочей шняги, как в наушниках зашипело. Раздался хлопок и отчетливый хруст. Я скинул взгляд и с ужасом обнаружил, что зеленый стоит напротив и удивленно смотрит на меня. Его шлем-сфера был расколот напополам, а из-под коротенькой челки на лоб стекала тонкая извилистая струйка крови. «Кажется, меня что-то стукнуло», — запнувшись, сказал он и упал, словно ноги подрубили прямо у щиколоток. Подхватить сталкера я не успел. Пустился на колено и осторожно вскрыл половинки шлема, словно расколотую скорлупу. Герметичность все равно была нарушена. Теперь треснувшие части только мешали. Голова зеленого была безвольно откинута назад. Глаза закатились. Я нащупал пульс, бегло оглядел рану и положил его затылком на рюкзак, чтобы язык не запал. Огляделся в поисках того, что могло так неслабо звездануть по прочной сфере и разбить ее. Прямо скажем, ирония судьбы. Ну и ну, бывает же такое. Оказывается, в суматохе завязавшегося боя мы не заметили под потолком тоннеля аномалию, которая теперь проступила во всей своей красе. Трамплин переливался в лучах моих фонариков, пульсируя и искажая воздушной линзе контуры бетонного блока позади себя. Как правило, аномалии такого вида не образовывались в верхних частях закрытых помещений. Поэтому нам и в голову не пришло, что ловушка может поджидать над головами. Она бы, скорее всего, так и осталась незамечена до конца сражения, если бы не досадная случайность. Я пошукал возле себя и без особого труда обнаружил эту случайность. Расплющена до неузнаваемости пуля, которая срикошетила и угодила прямиком в трамплин. Аномалия, понятное дело, разрядилась, случайным образом изменила траекторию и придала ускорение попавшему в нее предмету. Прямо скажем, зеленому повезло, что трамплин оказался слабенький и не разогнал свинцовую таблетку до сверхзвука. Кто бы не отделался он разбитой каской, ссадиной на темечке, да легким сотрясением мозга. «Эк, приложила!» — хмыкнул Дрой, подходя и оглядывая нашу скульптурную группу. «Чем?» «И смех, и грех», — сказал я, показывая на зависший над нами трамплин. Шальная пуля срикошетила. В рубахе родился. Я разглядел, как за полупрозрачным стеклом сферы Дрой выпятил нижнюю губу. «Давай-ка, приводи в чувство нашего зануду. Дальше двигать нужно, пока еще какие-нибудь твари нас не унюхали, еле отбились от этих сявок». Я крутанул пальцем у виска. «Ты, видно, братец, соображалку повредил. Куда зеленого без шлема-то? Под силу излучением на западном янтаре. Все, не ходок он больше». «И то верно», — нахмурился Дрой. Вопросительно посмотрел на меня. «Не оставлять же здесь одного, тем более тюкнутого». «Не оставлять». Нехотя согласился я, придется кому-то прикрыть. Гос подошел к нам, перезарядил магазин, тяжело опустился рядом с зеленым. «Я останусь», — тихо прошелестел его голос в наушниках. «У меня рана на шее открылась, кажется. Даже пламя не справляется. Надо подлечиться, чтобы кровью не истечь. Перевязка займет минут 30, в лучшем случае, что может довольно серьезно притормозить наше продвижение и увеличить риск провала». «Я за», — почти не раздумывая кивнул Дрой. На обратном пути, даст Бог, подберем вас». Я довольно долго молчал, прежде чем вынести окончательное решение, параллельно оглядывая повреждения плечевой части собственной брони. Поганый пес разодрал внешнюю оплавку, но нижний слой остался цел, поэтому герметичность не нарушилась. И то хорошо. С одной стороны, все было логично. Сильная половина отряда продолжает движение и по возвращении забирает ослабевшую часть. А вот с другой, с этой чертовой другой стороны, во-первых, мы теряем 50% огневой мощи, а учитывая, что зеленый тащил убойный шквал, все 70%. Ибо отягощать сейчас себя лишним стволом в ущерб мобильности мы здоровьем не можем. Во-вторых, шанс выжить у двух раненых сталкеров по определению гораздо ниже, чем у одного здорового. Не исключено, что на обратном пути нам некого будет подбирать. Терять время и давать возможность собраться всем окрестным мутантам и поводить вокруг нас хоровод было бы крайне неблагоразумно. Возвращаться назад, сводя к нулю эффект допинга и губя затраченные усилия, было бы неблагоразумно вдвойне. В общем, птичка интуиция подолбила в затылок и смирилась с неизбежным. «Сумеете продержаться пару часов?» Без лишних объяснений спросил я у Госта, отдавая запасную армейскую аптечку и свой кровоостанавливающий артефакт глаз. «Постараемся, родной, только возвращайтесь с цацкой. Удачи! Задерживаться не будем!» Мы с Дроем взяли оружие на изготовку и, расшвыривая разорванные в мясо трупы пси-догов, пошли по осеченному осколками и пулями тоннелю. Под ботинками неприятно зачавкала чужая кровь. Действие амфетаминов постепенно проходило. Все чаще волнами накатывала усталость, снова стала простреливать ахилл. По-хорошему, нужно бы сделать привал, отдохнуть и перекусить, но терять времени сейчас никак нельзя. Аккумуляторы загруженного по полной тигра разряжаются довольно быстро, да и госты с зеленым мы оставили не в лучшей форме. Нужно спешить. Я глянул на датчики пси-излучения и радиации и ненадолго поднял забрало сферы. Достал из контейнера шоколадку, съел ее прямо на ходу. Дроид тоже открыл шлем. «Ханку будешь?» «Нет». «А я, пожалуй, хлебану». Тип, что накачивал нас наркотой, упоминал, что крайне нежелательно употреблять алкоголь в течение действия препарата. «Да мне пофиг. Не ради пьянства же, а чтобы радионуклиды вывести и нервишки размягчить. Твое здоровье, сталкер». Он глотнул с фляжки водки, поморщился и обильно запил соком из военного сухпая. Захлопнул забрало, и довольное урчание тут же раздалось у меня в наушниках. Через сотню метров пыль и гарь практически рассеялись. Мы увидали темные прямоугольники входов, лабораторные боксы и намертво застопоренные пассажирские лифты. По обе стороны, выложенные пожелтевшим от времени сырости кафелем площадки, располагались лестницы, ведущие вниз. Стало быть, отсюда пожаловала недружелюбная стая шалок. Что ж, отлично, попробуем разворошить это нечестивое гнездо. Судя по карте, двигаться лучше через нижние уровни, сказал я, всматриваясь на рукавный экран ПДА. Прямо будет центральный отсек, там большое скопление аномалий. А по минус первому ярусу можно обойти. Здесь есть рукава тоннелей, в которых вроде бы поспокойней. Значит, спускаемся, пожал плечами Дрой. Надеюсь, черный полковник снабдил нас точной информацией. Тогда прошу, я уже шел первым. Давай-ка теперь ты. Я посмотрел вниз. В овальном световом пятне от фонарей рябили ступеньки, убегающие вниз до следующей площадки. Дальше обзор закрывала стена, а лестница поворачивала под прямым углом. С выгнутых дугой перил свисали длинные космы ржавых волос. О как! Даже в этом темном царстве прижилась жгучая зараза. Несмотря на то, что детектор не сигналил о других аномалиях, я все же решил удостовериться. Достал болт и бросил его в проход. Железяка бодро зазвенела, прыгая по бетону, стукнулась о стенку и осталась лежать в пыли, целехонько. Чисто. Держась подальше от нити волос, чтобы лишний раз не портить и без того пострадавший комбинезон тигра, я начал спуск. Дроид двинулся следом, прикрывая тыл. Через каждые 5-6 ступеней нам приходилось притормаживать и прислушиваться к тишине, которая пульсировала внизу. Внешнего освещения тут не было, поэтому я внимательно углядывался в темноту, с натугой раздвигаемую нашими диодниками. После последовавших одна за другой схваток все до плоти, контролером и пседогами, нервы пошаливали, скажем прямо. В какой-то момент я даже пожалел, что не составил компанию Дрою и не тяпнул с ним Ханки. Но зона лукава, она умеет давать передышку. Мы добрались до следующего яруса без приключений и пошли по заваленному хламом коридору, по обе стороны которого попадались вышибленные вместе с косяками двери в лабораторные кулуары. Сканеры молчали, детекторы тоже. Если верить карте, скоро мы должны были обогнуть технические отделения энергоблока и выйти к основанию центрального отсека. Я остановился и показал знаком «Стоп!». Дрой замер. Когда на пути долго не встречается ловушек, мне всегда начинает казаться, будто чего-то не хватает. Сопляки и невежды могут считать это паранойей, и отчасти будут правы. Вот только без определенной степени мнительности и подозрительности сталкеры коротко зону топчут. Помещение, в которое вывел нас коридор, раньше служило комнатой отдыха. Об этом свидетельствовали развалины на части бильярдный стол, остатки мягкого уголка и плоский телевизор с давно вытекшей и засохшей жидкокристаллической массой. На одной из стен висел облаченный в ошметке врачебного халата скелет, пришпиленный сломанным кием. Это ж до какой силищей надо обладать, чтобы через глазницу и череп вогнать кол аж на полметра в толстую штукатурку. Не иначе мутант постарался. Но меня насторожил вовсе не живописный интерьер. Кое в зоне с лихвой припасено навек вперед, а едва слышный звук, доносившийся из-за единственной железной двери, которая даже на вид казалась довольно крепкой. Поэтому сорвать ее с петель, наверное, никому в голову и не пришло. «Урчит, что твой кошара», — прокомментировал Дрой шепотом. «Думаешь, мастряга какой-то?» «Не знаю. На сканере ничего нет. По звуку напоминает голодного кровососа». «На сканере много чего нет. Двигай маслами, нечего тормозить». Рассудив логически, я был вынужден согласиться с его циничной репликой. Да и выбора у нас особого не оставалось. Не возвращаться же в самом деле наверх. Где так и так, нужно будет переться через букет аномалий. К тому же не факт, что там вообще есть проход. Это, повторюсь, если мыслить логически и не принимать в расчет всякие побочные эффекты, вроде того, что страх капитально сдавил очко на минус. Уж больно зверские картины рисовало воображение при попытке представить источник этого басовитого урчания. «Чай не впервой, прорвемся», — решил подбодрить Дрой, видя, что я заколебался. «Максимум умрем». «Спасибо за моральную поддержку», — огрызнулся я, медленно приближаясь к приоткрытой двери. «Ты слышал, что умереть можно миллиардом разных способов. Так вот, зона, как правило, подыскивает среди них наиболее болезненная». «Туфта!» — категорически заявил Дрой и вскинул орду. «Сдохнуть можно единственным способом. Навсегда. Остальное — это уже не смерть, а жизненные перипетии». «Выразился ты дебильно, но глубокую философскую суть я уловил. Вот и славно. Открывай!» Дернул за ручку. Я с удивлением обнаружил, что дверь не поддается. То ли заржавела, то ли перекосила ее. Тогда я сунул в щель ствол автомата, и орудуя им как рычагом, навалился на приклад. Сталь крепкая, должна выдержать. С петель посыпалась ржавая труха. Дверь уныло заскрипела и поддалась. Дрой тут же направил оружие в образовавшийся проем, но спускать курок не спешил. Я напрягся, дожал тяжеленную дверь до упора и, высвободив ствол, осторожно выглянул из-за его плеча. Комната больше всего напоминала тесную подвальную теплушку под типовой хрущевкой. Пол и стены из неплотно подогнанных плит, пыльные трубы, утепленные драно-стекловатой, потемневший от сырости вентиль, ворох старых газет на полу, затхлость и запустение. «Мой датчик показывает увеличение температуры», — сказал Дрой. «Котельная, что ли?» «В углу должен быть проход». Урчание здесь слышалось гораздо отчетливее. Оно исходило из дальнего конца крошечного помещения, в котором виднелись каскады обвалившегося потолка с проблесками смятого гармошку жестяного короба вентиляции. Грунт основательно просел. «Приехали. Этот бархан за сутки не разгребешь. Уж лучше бы тут ты впрямь кровосос какой-нибудь сидел». Я не отреагировал на скептическое высказывание Дроя. «Если звук проходит, то должна быть отдушина или что-нибудь подобное». Аккуратно протиснувшись в теплушку, я нагнулся разглядывая пространство под трубами. «Там можно пролезть. Впритык, но можно. Попробуешь?» «Да, держи-ка рюкзак». «Осторожнее, его осколками порвало возле клапана. Остатки снаряги не растеряй». Пол был шероховатый. Я лег и по-пластунски пополз вперед, стараясь не повредить сочленение защитного комбинезона. Голову пришлось опустить, поэтому сквозь стекла я видел лишь неровности бетона и застывший в растворе камушки. Когда первая труба осталась позади, я приподнялся на локтях, выставил автомат перед собой и огляделся. «Как там?» — спросил дроль. «Мечта клаустрофоба», — откликнулся я. «Присоединяйся». Я попал в карман. Небольшое свободное пространство, объемом около кубометра, со всех сторон окружено трубами и строительными блоками. На полу валялись куски стекловаты, вперемешку с битым стеклом. Я с содроганием подумал, что стало бы с моей кожей, будь я без брони. А если учесть, что, судя по показанию встроенного в перчатку сенсорного датчика, температура ближайших труб была в районе 70 градусов, то оказаться в таком месте без защиты означало верную гибель. Изощренную и медленную. В интерпретации дроя жизненную перипетию с летальным исходом. Отбросив фоновые мысли, я полез дальше. На середине следующего отрезка меня остановил голос напарника. «Минор, если трубы горячие, значит энергетические системы лабораторного комплекса в рабочем состоянии». Я переварил это, в общем-то, очевидный вывод. «Ты намекаешь на то, что кто-то все еще тут эксперименты проводит?» «Я намекаю на то, чтобы ты двигал своей жопой бодрее. Убираться отсюда надо». Крепко выругавшись, я прополз последние метры, распрямился и привалился к стене. Отдушины здесь не было, но обнаружился пролом в бетонной плите. О его происхождении я себе думать категорически запретил, чтобы не воображать стадо бешеных псевдогигантов в период случки. Подергав за прочный трос, который мы разоранее привязали к моему поясу, я отцепил карабин и сообщил. «Здесь есть ход. Рюкзаки закрепил. Ага, тащи. Ползу следом». Я стал подтягивать к себе наше снаряжение, постепенно сматывая трос в бухту. В наушниках послышалось ворчание и проклятие. Дрой был габаритнее меня и еле-еле помещался под трубами. «И это при том», — самокритично прокряхтел он, высунув наконец башку, «что я намедь не сбросил 5 кило». Я смахнул пыль с его стекла и знаком показал, чтобы заткнулся. Басовитое урчание, которое мы по ошибке приняли за рык проголодавшегося монстра, было искусственного происхождения. Через полминуты мы вдвоем застыли возле пролома, глядя, как в соседнем помещении возле дизельного генератора копошится зомбак. Мутант совершал замысловатые движения вспухшими от процесса разложения руками, будто заправский механик, намеревающийся починить агрегат. Те факты, что прямо ему в мурло светят наши фонарики, а дизель без того вполне себе исправно фурычат, похоже, работягу не особо волновали. «Вроде один», — сказал дрой, прицелившись в голову к существу, бывшему когда-то ученым или техником. «Чудной какой-то. Обычно зомби остро реагируют на свет». «Стреляй!» — произнес я. Дрой плавно надавил на спусковой крючок и одиночным выстрелом снес мутанту полбашки. От грохота в тесном помещении у нас заложило уши. Зомбак пошатнулся и повел рукой, словно хотел проверить, все ли у него в порядке с головой. Пальцы прошли сквозь пустоту, на месте которой совсем недавно была внушительная часть выжженного мозга. Так-то, братец. Вторым выстрелом дрой разворотил монстру грудь и отбросил его на поршни дизеля. Зомбак приложился спиной о кожух и отлетел в угол, складываясь пополам. Но тут же поднялся на ноги и повернулся в нашу сторону. Будто только теперь заметил, что его уединение нарушили какие-то агрессивные придурки. Он удивленно возрился на нас единственным оставшимся глазом и неожиданно резко швырнул гаечным ключом, который, оказывается, все это время держал в кармане рваной спецовки. Увесистая железка гулко ударила в косяк. Чуть не попал забрало моего шлема. «Во, гад!» — разозлился я, снося очередью остатки черепа горе-монтеру. Тело зомбака, лишенной головы, кулем осело на пол, и больше он не делал попыток запустить в нас чем-нибудь тяжелым, а поначалу казался таким гостеприимным. Дрой протиснулся через пролом и внимательно оглядел генераторную на наличие сообщников упыря, и, обнаружив, показал мне окей и резюмировал. Лично у меня эти зомби вечно оставляют неприятный осадок в душе. Я спрыгнул вниз и набросил на плечи рюкзак. В противоположной стене помещения имелась распахнута настежь дверь, за которой виднелся кусок коридора, плавно сгибающегося влево. «Нам туда». «Сам вижу. Пошли». «Прощай, братец зомби», — побронил я, отодвигая полуразложившийся труп ногой и направляясь к проходу. «Наверное, ты был воистину крутым механиком, если сумел в невменяемом состоянии запустить дизель». «Теперь аппарат будет топить котельную, пока соляра в баке не кончится», — хмыкнул Дрой. «Может, баньку соорудить, а?» «Я веник забыл в арсенале, так что в следующий раз». По всей видимости, зона решила, что количество испытаний на единицу времени зашкалило и действительно устроила нам перекур. По крайней мере, в течение последующего часа мы брели по катакомбам без происшествий. Ни тебе больших скоплений аномалий, ни полчищ мутантов, жаждущих погрызть наши бесценные организмы, ни смертельных ловушек и непроходимых завалов. Тишь да гладь, прямо скажем. В заброшенных коридорах и разграбленных комнатах царила тьма. Лучи наших фонариков выхватывали детали интерьера, делая путешествие похожим на плохо смонтированный фильм, где оператор отснял весь путь героя одним планом, но не озаботился плавностью склеек, и картина в конечном итоге получилась отвратительной. Камера то резко смещалась в сторону, то неожиданно приближала трансфокатора предмет, то дергалась вперед и отскакивала назад. Там и тут попадались обломки мебели, детали сложных аппаратов, о предназначении которых мне уже никогда не узнать, и слевшие трупы людей и мутантов, с которых падальщики давно сточили вкусные ништячки. Кое-где были заметны следы разродившихся аномалий, а в одной из шлюзовых перемычек когда-то бушевал настоящий пожар. Гарь и копоть превратили стены и потолок в сплошное черное полотно. В соседнем помещении валялись искореженные пламенем остатки системных блоков и мониторов. Обогнув основание центрального отсека по широкой параболе, мы поднялись по лестнице и вышли к тоннелю, похожему на тот, который вел от бункера ученых. Только здесь, к сожалению, освещение не работало. «Сифон сильно подскочил», — отметил я, продвигаясь вперед и тщательно вглядываясь во мрак. «Видимо, выход на поверхность не герметичен». «Побриться бы», — невпопад ответил Дрой. Я невольно почувствовал собственную двухдневную щетину и вспомнил, что брился последний раз в номере 92. Аккурат перед тем неожиданным знакомством с Латой. А она, как ни крути, была хороша в постели. И размерчик самое то. «Что будем делать, если вернемся?» — спросил я, чтобы отвлечься от опасных мыслей. «Я надеру полковнику черную задницу», — бескомпромиссно заявил Дрой. «Не боишься нейротряса?» «Мерзкая штука, согласен. Но нельзя же позволить этому ублюдку окончательно сесть нам на шею. Если удастся захватить управляющие на ладоннике, считай, повезло. А потом пошлем сигнал СОС в общую сеть. Вкратце разъясним вольным бродягам и лидерам кланов, что за шарашку состряпали чистонебовцы с вояками. Пусть широкая общественность четко озаботит этих мичуринцев. Параллельно прижмем ученых и заставим их вытащить инородную дрянь из наших черепов. Классный план. Всегда поражался твоей способности говорить просто о сложных вещах. Я почти не иронизирую. Чем богаты?» Мы некоторое время шагали молча, внимательно отслеживая на детекторах попадающиеся на пути неприятности. Обогнули вдоль стены слабенькую гравикаракатицу. Перепрыгнули через несколько жадинок, выстроившихся в ряд, как на параде. Я все-таки решился разузнать у напарника то, что меня самого волновало на протяжении последней пары часов. «Можно личный вопрос?» «Рискни. Но если ты опять насчет моего прозвища, в морду дам». «Что ты почувствовал, когда контролер залез в мозги?» Дрой ответил не сразу. Он не изменил темпа ходьбы, не повернул ко мне голову. И даже, я был уверен, не моргнул. Но у чуть слышного в наушниках шума слегка изменилась тональность. Ну а едва заметная пауза между вздохами, короткий присвист на грани восприятия и чересчур старательный выдержанный ритм выдали сталкера окончательно. Я, братцы, давно научился определять по картине дыхания, когда человек волнуется. Это на самом деле не так уж сложно. «Не буду скрывать. Все неглубоко залез мне под корку», — наконец признался Дрой. «Воспоминания разные, образы. Знаешь, бывает, когда испытываешь в жизни нечто такое, ну, вроде не чувства и не мысли, даже образы». «Знаю. Я уже сам пожалел о заданном вопросе. Слишком близко Дрой подкрался к моим собственным ощущениям, пережитым в те доли секунды, когда контролер зацепил сознание. У меня эпизоды из детства и юности в памяти всплыли, а потом словно что-то произошло, и я стал падать в пустоту, будто между моей прошлой жизнью и нынешней, бытностью в зоне, был промежуток, о котором я ничего не помню. Может, он и впрямь был. Хватит пугать, и без твоих комментариев страшно. Сам первый начал. А в целом ты прав, страшно, согласился Дрой, так и не повернув головы. Но еще больше я боюсь этих новых артефактов. В них неизвестность почище твоего промежутка. Просто так люди задом наперед не ходят, знаешь ли. Гляди, как колодец. Тоннель упирался в необычное помещение ромбической формы с толстой кирпичной трубой посередине. Вкладке зиял пролом, где, судя по единственной валявшейся рядом петле, раньше была дверь. По обе стороны этого колодца были навалены бетонные блоки, которые прикрывали проход. Вся конструкция с первого взгляда казалась нелепой, но мне сразу стало понятно ее практическое назначение – отсечь ударную волну при взрыве. Оригинально задумано. Дрой скрупулезно проверил, не заминирован ли дверной проем, и молча кивнул мне. Я бросил внутрь болт, прислушался. Болт глухо ударился о пол. Ничего. Решительно выставив вперед ствол, я заглянул в колодец. На шлемные фонари высветили дне штукатуренные кирпичи на противоположной стене, отшметки мха, неразборчивую надпись, выцарапанную гвоздем. Я повернул голову и посмотрел вверх. Железная лестница, державшаяся в кладке на кронштейнах, убегала по отвесной кишке метров на 50 и терялась во тьме. Даже отсюда было видно, что некоторые ступеньки прогнили и переломились. Собравшись с духом, я выдохнул. Полез. Ржавчина, не сыпь. Мы стали осторожно подниматься. Примерно на половине пути я оступился и чуть было не сверзился на ползущего следом Дроя. Ботинок чиркнул по его сфере, но я успел зафиксироваться. После прослушанной витиеватой тирады в свой адрес, состоящей из мата и предлога, я стал сбираться аккуратней. Ступени еле-еле держали вес нашей брони и амуниции. Наконец мы подобрались к поверхности и уперлись в люк. Крышка лежала неплотно, в дугообразную щель пробивался косой солнечный луч, вычерчивая на стене затейливый рисунок. Датчики псифона здесь зашкаливали, поэтому терять времени было нельзя. При такой интенсивности внешнего излучения защита тигров выдержит минут 40, не больше. Она, между прочим, неплохо было бы и обратно вернуться. Я попробовал сдвинуть крышку, но тут же неожиданно обнаружилось, что она прикреплена за ушко проволокой, скрученной винтом. Кусачками такую не взять, слишком толстая. «Долго еще будешь меня всякой шнягой со своих говнодавов обсыпать?» — раздраженно поинтересовался снизу Дрой. «Молись, чтобы не срикошетило!» — откликнулся я, после чего уперся локтем в стену и из крайне неудобного положения выставил наименее прочно по моим прикидкам место. Уши вновь заложило. Пуля задела проволоку сквозь и со свистом ушла по касательной куда-то в небо. Придержав автомат, чтобы не упал, я достал кармана кусачки и довершил начатое. Клац! Крышка поддалась и со скрежетом отъехала в сторону. Рванувшиеся в подземелье яркие солнечные лучи на некоторое время ослепили нас, заставив зажмуриться и делая уязвимыми для потенциального противника. Даже поляризационное стекло сферы не успело среагировать на резкую смену яркости освещения. Благо дело, поблизости не обнаружилось желающих воспользоваться нашей секундной дезориентацией в корыстных целях. В противном случае, братцы, казус мог бы выйти неимоверный. Когда глаза аккомодировались к солнечному свету, я быстро оглядел окрестности, стараясь при этом особо не высовываться и не крутить башкой, чтобы не превратиться в легкую мишень. Скажем прямо, увиденное меня очень-очень сильно огорчило. Сзади виднелся распадок и котлован, залитый фосфорицирующей водицей, в которую я бы ни за какие ковришки не рискнул сунуться. Между ямами и ухабами торчали несущие основы давно рухнувшего железнодорожного моста. В подсохшей грязи застыла морда электровоза, подточенная коррозией. Локомотив грустно таращился на меня пустыми глазницами, выбитых ветровых окон. Было заметно, что все оборудование, которое можно было с него свинтить, давно свинчено. Ни дорог, ни даже тропок в сторону восточного янтаря не было заметно. Что ж, это хотя бы объясняло, почему полковник отправил нас под землей. По поверхности от бункера ученых сюда добраться было бы просто невозможно. Видно, здоровски сумасшедшие профессора тут пошалили со своими экспериментами, если целый котлован мерцающей жижи затопило. Но этот факт меня сейчас особо не тревожил. Нешуточное беспокойство вызывал западный пейзаж. Ведь именно в эту сторону нам предстояло идти за бумерангом. Наискосок от колодца стояло заброшенное двухэтажное здание с пустыми оконными проемами, в которых при желании легко мог притаиться снайпер. Но уверен, что даже самый отмороженный любитель наживы добровольно не стал бы устраивать здесь засаду, потому как рядом возносилась в небо радиотрансляционная вышка, да такая огромная, каких я ни разу в зоне раньше не видел. Мне не доводилось бывать в этих местах, и, надеюсь, никогда больше не доведется. Но я даже представить себе не мог, что подобная конструкция могла сохраниться в пределах периметра, и на протяжении стольких лет никому не пришло в голову завалить ее к чертовой матери. Дело в том, что высота вышки была метров 150, никак не меньше. Демоны зоны. Да такой естественный ретранслятор, наверное, от самого радара все волны принимает и по всей округе разносит. Теперь понятно, почему расчетливый негр Рома не захотел отправлять в эту душегубку своих людей. Дроид толкнул меня под зад, и я полностью выбрался на поверхность. Он вылез за мной, огляделся и нахмурился. Почему здесь так тихо? Меня это тоже настораживает. Судя по высоте Дурынды, она должна была давным-давно всем окрестным лузерам мозги выжечь. Вот именно. А я не вижу колонн марширующих зомбаков. Тут что-то не так. Ученые эксперимент проводили 2 месяца назад, а вокруг запустения, будто много лет ни человек, ни мутант не проходил. Дроид посмотрел на экран своего ПДА. Помехи сильные. Если верить карте, нам нужно подобраться к основанию этой штуковины. Кто первым пойдет? Твоя очередь. И гляди в оба, при таком фоне детекторы и сканеры нам не помощники. Дроид пожал плечами и молча двинулся вперед, раздвигая стволом жухлый бурьян и внимательно глядя под ноги. Я пошел за ним, ступая след в след и держа дистанцию. Среди высокосорняковой поросли попадались обломки выцветшей мебели, жестяные банки из-под краски с неузнаваемыми логотипами на истлевших этикетках, обгоревшие глиняные черепки и рваные тряпки, автомобильные детали. Создавалось впечатление, что давным-давно здесь подорвали автоколонну, и хабар, который был в грузовиках, рассыпался по земле. Все заросло травой и осталось навек лежать среди той давящей тишины. Через несколько минут мы спустились в неглубокий овраг, где сквозь бурелом пришлось продираться уже с силой. Ни тропинки, ни лазейки. В таких местах не заметишь, как кисель вляпаешься, и ножики в холодец превратятся. Внезапно Дрой резко остановился, и я чуть было не вписался шлемом в его спину. Что там? Глянь-ка, затейливо лежит. Я уставился на труп в комбинезоне небесно-голубого цвета. Сталкер из чистого неба смотрел в солнечную высь широко раскрытыми глазами, кто любовался далекими облачками, а не валялся тут уже мертвяк. Мертвяком пару суток. Видимых повреждений на его скафандре я не заметил. Хотя много ли надо для разгерметизации? И все же. Все же. Птичка интуиция поскребла своим востреньким клювиком затылок. Давай понять. Этот молодой парень двинул коньки вовсе не от пси-излучения. А вот поза его и впрямь была затейливая. Точное слово Дрой подобрал. Коленные и локтевые суставы были вывернуты неестественным образом. Словно конечности долго выкручивали. Но от столь страшных пыток человек должен быть в дугу изогнуться. А на лице мертвого сталкера застыло удивленное выражение. Быть может, с примесью растерянности, но уж никак не страдания и невыносимой боли. Такое ощущение, что ему ноги и руки вывихнули уже после смерти, сказал Дрой, дернув плечами. Бррр, жуть. Я не ответил. В мозг заползла идиотская мысль о том, что суставы могут быть настолько подвижными лишь у младенца. Я прекрасно понимал всю абсурдность этого предположения, но какие-то смутные догадки назойливо вертелись в голове призрачными светлячками и ни в какую не желали приобретать отчетливых форм. Так или иначе, наконец произнес я, полковник был большая сука. Он предупреждал, что посылал своих архаровцев, а те не вернулись. «Да-да, пойдем дальше». Трой кивнул и продолжил двигаться к опорам вышки. Через минуту он сказал, не оборачиваясь. «Он очень странно помер, этот чистонебовец. Я много смертей в зоне повидал, но тут что-то новенькое. Ни аномалия, ни мутант, ни пуля. Мало ли, неопределенно ответил я. Развивать тему желания не было. Ты под ноги лучше смотри. У бетонного основания исполинской конструкции мы обнаружили еще полдюжины бедолаг в лазурных комбизах. Чудовищными образом вывернутыми конечностями. Меня аж передернуло от вида этакой кунсткамеры. Складывалось впечатление, будто люди в один миг лишились суставов, да так и попадали на землю в неудобных позах. Никаких следов насилия не было заметно. Стеклянные сферы на шлемах оставались захлопнутыми. Оружие валялось рядом. А некоторые чистонебовцы продолжали сжимать автоматы в закостеневших пальцах. И все те же растерянно удивленные взгляды. В никуда. Странше и странше. Я шмыгнул носом. Времени на похороны нет. Уж не обессудьте, братцы. Давай скорее искать артефакт и убираться отсюда. Дрой покосился вверх, но тут же отвел взгляд от уносящихся под облака железных труб вышки. А то как встанут эти трупаки сейчас, как начнут задом наперед ходить. У меня тонкая душевная организация, могу больше подобного зрелища и не вынести. В течение 10 минут мы обследовали подножие вышки и пустое здание, стоявшее неподалеку. Внутри дома, который раньше, по всей видимости, был жилым, практически ничего не осталось. Среди голых стен с ободранными лоскутами обоев валялись куски штукатурки, гнилые щепки, куски пластика. На втором этаже когда-то располагалось прибежище сталкеров. На полу черной звездой печатались остатки кострища. В углу ржавели консервные банки, а под лестницей обнаружился разграбленный схрон. Никаких намеков на аномалии, никаких следов, никаких бесхозных артефактов. «Зашибись, в рейд сходили», — подытожил Дрой, когда мы спустились на улицу. Негр точное место указал. Я открыл на барахлящем от сильных помех ПДА карту и сверился. Да, это. К тому же дальше нам все равно не уйти. Здесь граница пассивная зона нейротрясов. 100 метров западней и скрючимся. Резерва скафандров осталась 20 минут. Что делать будем? Искать. Или у тебя есть иные? По воздуху пробежала волна. Словно нечто всколыхнуло саму материю, как простыню. В наушниках засипело. ПДА моментально вырубились. Мы застыли на месте, опасаясь лишний раз вдохнуть. «Наверное, сейчас должен признаться, что сошел с ума», — прошептал Дрой, глядя за мою спину. «Не пугай меня. Я не спешил оборачиваться, всем естеством ощущая чужой взгляд. Что там?» «Я по порядку, хорошо?» Во-первых, на стене здания появился знак, нарисованный черной краской. Думаю, уточнять, какой именно, нет смысла. Нет, а во-вторых... Дрон неуловимым движением снял орду с предохранителя. К нам, кажется, гости пожаловали. Много? 3, но один из них обязан динамитом, что твой шахид. Мародеры. Если бы. Зомби. Я решил, что ослышался. Ну, положим, на остаточных рефлексах запустить дизель эти безмозглые твари еще могли. Но для совершения такого осознанного действия, как облачение в пояс смерти, необходимо было иметь что-то в голове, кроме выжженного месива. Неужто и тут не обошлось без ведома контролера? В наушниках снова зашипело, хлопнуло, и связь прервалась. Главное, чтобы аккумулятор и дыхательные контуры не переклинило. А то эти считанные минуты окочуримся. Я очень медленно повернулся. 2 зомбаков вывели 3-го из-за угла дома и остановились. Один держал в руках винтарь лавина с модернизированной оптикой, а второй пульт взрывателя, подключенного к детонатору через простенький шнур. Заложник был обвязан таким количеством оранжевых шашек, что рвани эту ходячую бомбу здесь, думаю, на кордоне слышно будет. Приготовленный к принесению в жертву зомбак послушно топтался на месте, опустил длинные руки и не делал попыток снять себя помигивающий красным глазком детонатор. Он время от времени неуклюже одергивал жилет, нашпигованный динамитом, будто тот ему жал. Мутант отличался огромным ростом и внушительными габаритами. Он сильно сутулился, привычка, видимо, осталась еще со времен его бытности человеком. Люди, стесненные большими размерами своего тела, корбятся именно так. Картину дополняло отсутствие у великана одного глаза. Циклоп, не иначе. А позади зомбаков на стене здания, которое мы только что досконально проверили, темнел знакомый всему бесконечности, спрессованная рядышком стрелка вверх. Я машинально поднял голову в надежде увидеть, куда она указывает. И взгляд мой уперся в монументальную конструкцию радиотрансляционной вышки. «Минор!» — тихонько позвал Дрой, упорно не смотря вверх. «Я высоты боюсь». Без усиленного наушниками сигнала слова его звучали глухо, словно через толщу воды. Я ответил. «Если бы мне не было сейчас жутко до усрачки, то стало бы смешно». «Я серьезно, кретин. Или ты тоже боишься?» Срочка в воздушно-десантных войсках, 2 сотни прыжков с самолета и увлечение бейсджампингом. Нет, Дрой, я не боюсь высоты. Я боюсь вот этих чурбанов с детонаторами и хреновин, которые у нас с тобой в башке. С террористами понятно. Я и сам очком орехи колоть могу от страха. Но при чем здесь нейротряс? А при том... Замечательный стратег Рома, пристегивая этот поводок, продумал все варианты, кроме того, что кому-то из нас придется подняться над землей на 100-200 метров и выйти за границу пассивности маячка по вертикали, а не в горизонтальной плоскости. Втюхал. «Мама-перемама!» — Дрой невольно покосился на вышку. «Об этом я и не подумал». Левый зомбак-конвоер неожиданно толкнул винтарем заложника, и вся святая троица неспешным шагом направилась в нашу сторону. А когда обвязанный взрывчатка-гигант возвел желтое око горе и утробно захохотал, мне, братцы, окончательно поплохело. «Хабар!» — провозгласил правый зомби и небрежно потряс пультом. «Отчего у меня поджилки скукожились? Хабар!» «Иди сюда, возьми!» — хамски крикнул в ответ Дрой и шикнул мне. «Чего ждешь? Лезь!» «А ты?» — тупо прошептал я. «Лезь, кому говорят! А вось договорюсь с этими саперами доморощенными!» «Если нейротряс рубится, микрофон зубами сожми, а то язык прикусишь чего доброго и сверзишься мне на башку». «Ты умеешь поддержать в экстремальных ситуациях», — огрызнулся я, скидывая рюкзак и пятясь к основанию вышки. «Вернемся, подарю тебе учебник по психологии». Вблизи стальная конструкция казалась воистину исполинской. Каждая из 4 толстенных ног крепилась в железной втулке, больше похоже на бочку, а те, в свою очередь, были привинчены к бетонной плите здоровенными болтами. Сами несущие стержни наверняка уходили вглубь фундамента на несколько метров. Я подошел к железной лесенке и пнул ее ногой. С поручней посыпался ржавчина, но удар прутья выдержали. Оставалось надеяться, что мне повезет и несколько факторов сложатся удачно. Поперечины лестницы выдержат. Дрою удастся отговорить зомбаков поднимать всю округу на воздух. Артефакт, если он вообще есть на этой вышке, находится на высоте менее 100 метров. Ну а ежели какое-либо из условий задачи не будет выполнено, хотя бы даже одно единственное, мое бесценное тело перестанет функционировать в самые кратчайшие сроки. В целом получится крайне обидно. Хотя лично мне при подобном раскладе все же будет до лампады. Ситуация, прямо скажем, оставляла желать лучшего, но выбор у меня отсутствовал. Я сосредоточился на предстоящем подъеме и строго-настрого запретил себе думать о том, что чистонебовцы с вывернутыми суставами на самом деле не погибли неведомой аномалией, а попадали на землю при попытке штурмовать вышку. Воображение в такие моменты лучше обуздать. «Поехали, бейсджампер!» Как в старые добрые времена подбодрил я сам себя и стал сбираться, ловко перебирая руками и стараясь ставить ботинки поближе к основаниям перемычек, чтобы на центральную часть приходилось поменьше нагрузки. Преодолев первые 20 метров, я остановился перевести дух. Допинг уже переставал действовать. Ресурс выносливости организма был на исходе. Кровь гулко ухала в ушах при каждом ударе сердца. Зрение то и дело расфокусировалось, дышать становилось труднее с каждой секундой. Я нащупал языком капсулу с аналептиком, заранее закрепленную на дужке микрофона, отправил ее себе в рот и проглотил. На некоторое время должно полегчать. Выстрел заставил меня вздрогнуть. Оборачиваться и смотреть, что там внизу произошло, было крайне неудобно, но по знакомому жесткому звуку и с облегчением определил, стреляли из Орды. Впрочем, облегчение было секундным. Потому как тут же пришла мысль, теперь зомби точно рассердились и вот-вот взорвут своего специально обученного циклопа. «Двигай маслами!» — донесся голос Дроя сквозь гомон и вновь возникшие в наушниках помехи. Кажется, они вконец осерчали. После этого грянуло еще несколько выстрелов, среди которых я с огромным неудовольствием распознал тенор снайперской лавины. Помочь Дрое в этой ситуации я никак не мог, поэтому стал с удвоенной энергией перебирать конечностями, взбираясь по узкой лестничной шахте, ограниченной лишь тонкими прутиками. Радовало одно. Аналептик вроде бы подействовал, и дышать стало легче. Раз, два, три, четыре. Ногу, вторую ногу, руку, вторую руку. Ногу, ногу, руку, руку. Три динамические точки опоры. Раз, два, три, четыре. Позади остались еще несколько метров. Остановиться, оглядеться. Возможно, чертов бумеранг застрял между вот этими скрещенными фермами или возле той арматуры. Нет, не видно. Птичка-интуиция предательски затаилась и молчит. Раз, два, три, четыре. Ногу, ногу, руку, руку, ногу, ногу. Здесь, на высоте, казалось, что солнце светит ярче, чем около земли. Косые лучи били сбоку, выделяя фактуру облупившейся краски на железных столбах. Возле перемычек, где крепились средние трассы-держатели, я снова притормозил, ощущая, как прибавил мощности ветер. Его порывы стали сильнее толкать в грудь, словно воздушная стихия предупреждала. «Все, дружок, здесь точка невозвращения, дальше никаких гарантий». И предупреждал, к сожалению, об этом не только ветер, но и желтый огонек, вспыхнувший на рукаве тигра возле ПДА. Вживленный в голову чип перешел в режим активного ожидания. Еще чуть-чуть, и нейротряс вышибил из меня дух, заставив от боли разжать руки. «Отставить!» — произнес я вслух, прикрикивая шум воздушного потока. «Эта гребаная цаска должна быть где-то рядом». Прежде чем продолжить подъем, я скосил глаза вниз и на мгновение залюбовался пейзажем. С такой высоты зону я еще не видел. Открывшееся отсюда зрелище было что-то завораживающее и даже величественное. К западу тянулось редколесье со светлыми кругляшами лугов, которые словно кто-то специально нарисовал в шахматном порядке. Через несколько километров эта череда резко обрывалась. Там пролегала полоса отчуждения и защитные сооружения периметра. На востоке виднелись коробки строений, пулеметные доты и далекий валдырь бункера, где сейчас поганый полковник ждал нас с добычей. Между янтарем и вышкой лежали сплошные развалины, овраги, нагромождение строительного мусора. А на берегу высохшего озера зияла глубокая воронка. Ни хрена себе! Ученые тут и впрямь призвились не по-детски. Южная часть пейзажа была скрыта под плотным пологом тумана. В редких разрывах проглядывали лишь отблески заводей и темные крыши ангаров агропрома. Ну а северный сектор представлял собой хитрое переплетение заброшенных поселений, через которые тянулась ниточка железнодорожных путей в сторону Лиманска, загадочного города, в котором мне еще не доводилось бывать. Впрочем, я и не горю желанием. С первого взгляда зона представлялась пустынной землей, но я-то знал, что это ложное ощущение. Зона жива. Жива, несмотря на то, что несет смерть непрошенным гостям. Вон, едва заметно отсюда, искрит целый каскад электр. А там, у берега речушки, гуськом движутся темные фигурки. Это сталкеры бредут в рейд за немудреным хабаром. А если присмотреться получше, то можно заметить даже военный джип, ползущий по струнке западного шоссе. Эта стихия пульсирует в своем одной ей ведомом ритме. Я уже давно существую и дышу в унисон с ней. Раз, два, три, четыре. Три динамические точки опоры. Ногу, ногу, руку, руку, ногу, ногу. 10 ступеней. Еще 5. Ох! Голова заболела резко. Сквозь виски будто пропустили разряд тока, и я от неожиданности чуть было не сорвался с лестницы. В глазах потемнело, и мне пришлось приложить немыслимые усилия, чтобы перебороть боль и не разжать пальцы. Я скрипнул зубами, но перемычку не выпустил. На рукаве мерцал красный огонек. Под перчатками скользил пруд. Колени подгибались, а проклятого артефакта так и не было видно. Неужели это все чей-то большой и не смешной розыгрыш? Господи, как череп-то ломит. Бах, бах, бах. Что это? Выстрелы? Или в мозгах так навязчиво стучит от дьявольского нервотряса? Я чудовищным усилием воли заставил себя перестать стонать и открыл глаза. Роговицу резала, словно внутренняя сторона век была клеена наждачкой. Взгляд не желал фокусироваться. Внутри черепной коробки продолжали звенеть колокола, а болезненная пульсация под височными костями не давала сосредоточиться. И все же это было не так ужасно, как в прошлый раз, когда полковник впервые продемонстрировал мне действие нейроотряса. Я не потерял сознание и не забился в судорогах. Я сохранил способность рассуждать. И неважно, чем было обусловлено ослабление воздействия передатчика маячка, наложенной волновой структурой псиполя или еще какими-то факторами. Важно, что я мог преодолеть боль. Снизу прозвучал еще один выстрел. И сквозь шум ветра и скрежет помех до моих ушей долетела неразборчивая ругань. Кажется, дрой крыл матом и зомбаков, и нашего чернозадого нанимателя, и стервозную лату, и меня самого. Видать, его там крепко прижали. Превозмогая трепещущую боль в голове, я разжал пальцы и взялся за следующую ступеньку. Подтянулся, стискивая зубы от нахлынувшего ощущения поражения. «Черта с два! Минора так просто не сломаешь!» «Ну-ка, ногу, руку, ногу, ногу, руку, руку, ногу, ногу, раз, два, три, четыре». Перед глазами за мутной пеленой запотевшего стекла вновь замельтешили перекладины. Они складывались в ритмичный узор, будто смотришь на бок зебры. Черный на фоне сине-серых облаков, висящих над северными районами зоны. Ползти становилось все тяжелее. Дыхательный аналептик уже не спасал. Заряд батареи бронекостюма подходил к концу. Мне стало не хватать кислорода, начался перегрев. Обидно. Ведь даже если я сейчас найду артефакт, вернуться уже не успею. А сняв шлем, не проживу и пары минут. Точнее, я буду жить еще долго. Только так же, как эти безмозглые зомби. В примитивном мире иллюзий. Кстати, о зомби. И как дрою удается до сих пор сдерживать эти ходячие куски мяса от завершения феерического суицида. Из него мог бы выйти отличный переговорщик. Мысли начинали путаться и сбиваться. Отставить. Ни в коем случае нельзя давать слабину и терять концентрацию. До промежуточной площадки оставались считанные метры. Стальная пластина с прямоугольным люком была закреплена между распорками, к которым примыкали верхние трассы-держатели. На боковом схождении болтались остатки кабеля и кусок антенны. Меня уже основательно мутило. Из глаз текли непрошенные слезы, мышцы были забиты молочной кислотой и работали на последних резервах. Я с хрипом потянулся и перевалился через приваренный бортик. Рифленый пол площадки словно магнитил мою спину, так тяжело было от него оторваться и подняться на ноги. Ветер жестоко трепал внешнюю оболочку комбеза и оборванные клочки ремня, с которого еще в подземелье осколками сорвало резервный контейнер для переноски артефакта. Хлопал расстегнувшийся клапан кармана, из которого давно вывалился вонючий пузырь. Когда я сумел встать, то чуть было не свалился вниз. Пространство с западной стороны вышки выгнулось дугой, заставив невольно шатнуться. Сначала я решил было галлюцинация от гипоксии, но почти сразу понял, что это такая же волна, какую мы уже видели с дроем внизу, перед появлением пресловутого символа. В следующий миг я моргнул и увидел в шаге от себя скрученную спиральку бумеранга. Боковой изгиб артефакта отливал бордовым глянцем в ярких лучах солнца и магически притягивал к себе взгляд. Хотя мог поклясться, секунду назад цацки здесь не было. Снизу раздался треск автоматной очереди. Времени на размышления не оставалось. «Другой бы на моем месте», — начал я вслух, но осекся и поморщился. Голос разнесся болезненным эхом по черепу, завибрировал в районе переносицы, стукнул по вискам. Но я, братцы, пуганный. Передвинув ногу, я наклонился, чтобы поднять заветный артефакт, и упал на колено. Голова мотнулась в сторону. Я сумел удержать равновесие, хотя неприятно ударился плечом о несущую конструкцию. Ветер услужливо подтолкнул меня к краю. Я не поддался. Сгробастал в кулак бумеранг, ощущая, как от него сквозь многослойную ткань перчатки струится энергия небывалой силы. Энергия, с помощью которой можно управлять не только отдельными существами, но и судьбой самой зоны. А ведь не зря болотный доктор меня предостерегал. Жаль, правда, что мне уже никогда не доведется испытать безграничного чувства свободы, избавления от предопределенности, и не получится насладиться всей мощью артефакта, случайно оказавшегося в моем распоряжении. Ведь воздуха для дыхания уже нет. Осознание этого факта пришло внезапно и отодвинуло на второй план даже жуткую головную боль. Я пару раз автоматически хватанул ртом углекислый газ и руки сами собой потянулись, чтобы сорвать мешающий шлем сферу. Рассудком я понимал, что разгерметизация здесь равноценна смерти, но организм категорически требовал кислорода. По большому счету, мне предстояло выбрать, какой из способов суицида предпочесть. Медленный, позорный и мучительный, или просто медленный и мучительный. Впрочем, был и третий. «Хрена с два», — твердо произнес я, снимая орду с предохранителя и отключая систему распознавания целей, чтобы оружие можно было применить и против хозяина. «Если кого обидел или хабара не оплатил, не держите на меня зла, братцы». И тут произошло то, ради чего я до сих пор терплю своего мозгового паразита и позволяю ему гнездиться в черепной коробке. Птичка-интуиция так шарахнула мне изнутри по затылку, что я чуть ствол не выронил. Далеко внизу, там, где линейная перспектива почти сводила опоры вышки, в одну точку стоят трое зомби и мой напарник. Перестрелка ни к чему не привела, и через секунду один из безмозглых уродов вдавит кнопку на пульте управления. Сработает капсул-детонатор, и полцентнера абсорбента с селитрой превратят воспоминания двухэтажное здание, фундамент конструкции, на которой я нахожусь, дроя, самих тупоголовых зомбаков и сотню-другую кубометров грунта в придачу. Через секунду. Демоны зоны. Откуда я знаю об этом? Дружащие мысли вдруг сыпанули в разные стороны от возникшего желания изменить события. Это еще не случившиеся секунды. Во что бы то ни стало поменять ход истории, разорвать череду еще не произошедших мгновений, которая неминуемо должна была привести к нашей гибели и фиаско всей скотской операции, инициированной руководством чистонебовца. Я сделал шаг к краю, без замаха бросил бумеранг вниз. И в этот миг меня ослепила необычайно яркая вспышка, по сравнению с которой солнечный свет мог бы показаться сумрачным. Ударная волна устремилась к площадке, сокрушая все на своем пути. 10 метров, 20, 50. Огненная гиена взбиралась по трубам вышки с огромной скоростью. Но, несмотря на это, глаза успели запечатлеть каждую деталь несущегося навстречу вихря. И видел, как взрыв корежит конструкции, вырывая из бетонного крошева стальные болты. Видел, как прозрачное оранжевое облако возносит в небо пыль, осколки приклада винтаря и мелкие куски того, что только что было за бортами. Видел, как приближается спрессована чудовищная сила воздушная линза, в самом центре которой вертится растянутый в неровное кольцо шлем дроя с бурой кашей мозгов. А навстречу всему этому хаосу летел артефакт. Его падение замедлилось. Сияние, исходившее с поверхности ленты Мёбиуса, становилось сильнее. Нарастал знакомый стонущий звук, перемежаясь зубодробильным скрежетом ломающихся опор и рвущихся нижних тросов, который по законам физики не мог добраться до моих ушей прежде грохота взрыва. Но вокруг этой чертовой вышки что-то изменилось в самом пространстве времени, и я уже не мог с уверенностью сказать, какое событие произошло раньше, а какое позже, на протяжении этой долгой секунды. Поравнявшись со мной, первый осколок остановился, завис и рассыпался в пыль. За ним рассыпчатой взвесью метнулся в оживающих потоках ветра второй, лопнул третий. Я смотрел на застывшие осколки бетона, на изуродованные детали оружия, на раскаленные куски металла. И на моих глазах все это распадалось на мельчайшие частицы, превращаясь в тлен, теряло форму, становясь хаотичным набором атомов. Что за неведомая сила могла менять структуру самой материи? Я вспомнил, как капли дождя превращались в пар на заброшенном кирзаводе, где я не поделил бумеранг с бесом. Вспомнил, как разметала жрачку со стола, когда сплавились наши с Густом цацки. Картинка застыла лишь на неуловимое мгновение. Словно мироздание наглядно показало мне. Вот что бывает, малыш, когда лезешь своим любопытным носиком в законы судьбы. А затем кадр сменился. Искаженная линза ударной волны, корежащая толстенные трубы вышки, встретилась с падающим артефактом. Мир превратился в негатив. И пришла такая боль, что сомнительные прелести нейротряса показались манной небесной. Сознание катапультировалось из тела. Хлобысь и все. Ни тебе радужных эффектов, ни ощущения срыва в пустоту, ни постепенного угасания визуальных образов и затухания шума. Просто тьма и тишина. Глава 7. Лата. Сознание вернулось рывком, а я, как назло, находился не в самом подходящем для этого моменте положении. Висел у стены колодца в позе эмбриона, держась одной рукой за скобу ступеньку и упираясь коленом в торчащий с кирпичной кладки кронштейн. В шахту падал яркий утренний свет. Не успев сориентироваться, я сорвался и сверзился на голову дрою, который возился подо мной. Благо дело, это произошло у самого дна, а то бы костей не собрали. Стекло шлема щелкнуло, и я наконец со свистом втянул в легкий живительный воздух, которого так не хватало там, на вершине этой проклятой вышки. Дрой витиевато выругался, отполз в сторону и распахнул зажмуренные глаза. Медленно отнял руки от лица, все еще не веря, что психованные зомбаки с обвязанными динамитными шашками и циклопом исчезли. Растворились, словно кошмарный сон, вместе с радиовышкой, изломанными трупами черстонебовцев, ярким солнцем, от пронизанным всей энергией западным янтарем. Рядом со мной грохнулся зеленый с увесистым шквалом на плече. Вслед за ним сполз вдоль лестницы, растерянно озирающийся в полумраке гост. Сверху послышались неразборчивые голоса, скрежет задвигаемой бетонной плиты. Свет исчез, оставив нас в кромешной темноте промозглого подземелья. Я ощупал свое тело и с удивлением обнаружил, что кости не поломаны и серьезных повреждений нет. Постреливал ахилл, все еще основательно гудел в голове, ныли утомленные интенсивным подъемом мышцы, но я был цел. Первым зажег налобник гост. «Голова кружится», — сказал он. «Стукнулся, что ли?» «Меня тоже», — признался зеленый, щупая пальцем засохшую корку крови на лбу. «Меня чем-то здорово приложило. Так и знал, все скверно кончится». «Где зомбаки?» — оглядывая пахнущий сыростью туннель, спросил дрой. «Минор, кажется...» Он осекся. Потер виски и осторожно продолжил, испуганно посмотрев на меня. «Ты ведь на вышку полез». «Гадство! Наверное, тоже умом поехал. Все перепуталось в башке». Я пошлепал друг от друга перчатки, измазанные ржавчиной. Осмотрел царапину на внешнем слое комбеза и попытался привести мысли в порядок. «Вы понимаете, где мы?» «Место знакомое», — нахмурился зеленый. «Это шахта, из которой мы начали рейд», — тихо сказал я. Никто не осмелился возражать. «Почему-то мне показалось. Произнеси я эти слова громче, окружающий мир распадется на мириады кусочков, превратится в невесомую пыль, как осколки и камешки в поле действия бумеранга». Я поморгал, отгоняя наваждение. «Гляньте на часы». «Надо же, мои стоят», — изумленно пожал плечами зеленый, посмотрев на механические командирские. «Но они показывают 6 утра. Я не припомню, чтобы переводил стрелки. Ничего не понимаю». «Как мы после сражения псевдоплотью, контролером и псидогами снова оказались здесь?» — задал банальный и в то же время самый важный вопрос дрой. «Ведь ни одного ж меня так глючит». «Ни одного», — ответил гость и обернулся. «Минор, ты нашел артефакт». Я почувствовал, как сердце ёкнуло в груди от вновь посетившей меня догадки. «Нашел. Что произошло потом?» «Потом? Это не просто объяснить. Ты уж постарайся, родной, мы поймем». Трое сталкеров выжидающе посмотрели на меня. Это были именно они, не плоды галлюцинаций и не призраки. В блестящих роговицах отражались блики фонариков. На изодранных комбезах виднелись неаппетитные брызги, оставшиеся от расстрелянных мутантов. Многих частей экипировки не доставало. Пахло потом, гарью и кровью. Грубоватый, но верный до самого конца дрой, заляпанный каким-то дерьмом веснущей на физиономии. Слегка высокомерный, прагматик гост, умеющий следить за своей изысканной внешностью даже у черта на рогах. Тихий зануда зеленый, при виде которого мне почему-то всегда хотелось забраться в кресло-качалку и закурить дорогую сигару. Тех, кто уже должен был умереть. «Расскажите о своем последнем воспоминании», — попросил я. «Что было, прежде чем мы все вдруг оказались тут?» «На меня эта сволочь одноглазая поперла», — без лишних предисловий выдал дрой. Я отстреливался, но, кажется, зомбак, который держал пульт управления детонатором. Он задумался, хмурясь. «Не помню». «Вот дьявол, только что помнил, и как отшибло, словно плохой сон». «А вы», — обратился я к госту и зеленому, — «какое впечатление у вас последнее?» «Меня что-то сильно стукнуло по голове, и я, кажется, потерял сознание». Хотят такого удара и концы недолго отдать. Пришел в себя уже здесь. Вот. ГОСТ. Когда вы с Дроем ушли, я сделал себе перевязку. Но полностью кровотечение остановить так и не удалось. Около часа все было тихо. А затем из лифтовой шахты выполз кровосос. Он даже не таился, не пользовался стелс-режимом. Чуял, наверное, что я слаб. «Подожди-ка», — перебил Зеленый. «А я все это время в отключке провалялся». ГОСТ как-то странно посмотрел на него. «Тебя вообще пусть не прощупывался. Мне не оставалось ничего иного, кроме как обложить твое бледное тело восстанавливающими артефактами и ждать. Нести уже не мог. Крови много потерял». «Постой», — остановил я его. «Покажи-ка свою рану». ГОСТ осторожно оттянул горловину комбеза и дал мне взглянуть. «Она не кровоточит. Вот и я удивлюсь, родной». Он снова посмотрел на меня настороженно. «Не срастается как-то все это». «Ладно, что там с кровососом в конечном итоге стало?» Я отстреливался несколько минут, старался не подпустить близко. Потратил на него целый магазин. А эта тварь словно бы играла, то подальше отпрыгнет, то подкрадется практически вплотную. Когда гад понял, что мне пришла пора перезаряжаться, метнулся ко мне, растопырив свои поганые щупальца. Я сорвал чеку с гранаты. И тут ГОСТ умолк. Растерянно покрутил в воздухе пальцем, подыскивая слова. Пожал плечами. Дальше не помню. Трое сталкеров снова уставились на меня в ожидании. «Хватит пялиться, как пастухи на доярку. Ты не тяни и рассказывай», — посоветовал Дрой. «Сдается мне, что нам придется еще разок через подземелье за цацкой метнуться». «Не придется», — возразил я, сам еще не до конца понимая, откуда взялась такая уверенность. «Почему?» «Ну что, птичка, интуиция, твой черед». Я снял перчатку и запустил руку в контейнер, чувствуя холод, отделанный хрусталем внутренностей. Нащупал предмет знакомой формы и осторожно извлек его. Вот поэтому. Другой бы на моем месте и умом мог повредиться, глядя на штуковину, которая по всем законам логики должна была валяться сейчас в нескольких километрах западнее, на дне воронки, образовавшейся после чудовищного взрыва. Рядом с упавшей вышкой, в останки которой были вплавлены хорошо прожаренные тела трех тупых зомби и двух невезучих сталкеров. Но заветный артефакт, как ни в чем не бывало, блестел в свете наломник, лежа на моей ладони. От него веяло прохладой и усмиренной мощью. И рассудок мой, как ни странно, против этого ничего не имел. «Как?» — выдохнул Дрой, невольно подаваясь вперед. Я убрал цацку обратно и закрыл контейнер. На промежуточной площадке радиовышки я подобрал бумеранг. Хотя могу поставить весь свой годовой хабар, когда я туда влез, его не было. Пришла пространственная волна. «Помнишь, мы так увидели перед появлением знака?» Дрой молча кивнул. Зеленый ГОСТ внимательно на меня смотрели и ловили каждое слово. «Правильно, им-то вообще не было известно, что произошло на пустоши среди развалин западного янтаря». Я не стал тянуть резину и коротко изложил всю историю до того момента, как увидел взрыв, и время будто бы начало замедляться. На рассказ ушло не больше минуты, ибо мерзкие подробности о заработавшей миротрясе и красотах зоны, открывающейся с высоты птичьего полета, я свел к минимуму. «Ты увидел вспышку, и что дальше? Что это было за вспышка?» Все еще не догоняя, переспросил Дрой. «Видишь ли, в чем дело?» Я запнулся. Перед глазами замерла картина с летящим навстречу шлемом Дроя, перекрученным в железное месиво с органическими вкраплениями мозгового фарша. Зомбаки рванули динамит. «Не понял», — тупо сказал Дрой. И тут какая-то пружина во мне не выдержала и со звоном лопнула. «Тебя разорвало на мелкие куски, рыжий кретин!» Взорвался я, заставив Зеленого отшатнуться. А ГОСТа деликатно прикрыть уши. «Вкурил! Был взрыв, понимаешь, был!» Эти безмозглые уроды нажали на кнопку, и путь взрывчатки сдетонировал. «Пол вышки в какаху разнесло. Вместе с тобой, зданием, фундаментом, зомбаками и ближайшими микробами. В какаху, в какашечку!» Я, наконец, заткнулся, и подземная тишина заколотила по ушам в такт биению сердца. Почище только что извергнутых децибелов. Дрой еще добрую минуту смотрел на меня немигающим взглядом. В свете фонарика его перепачканная физиономия с темными кругами под глазами казалась похожа на восковую фигуру, умело загримированную для музейной экспозиции. Настолько она была неподвижной в те долгие мгновения. «Прости, брат», — обронил я, вставая. На душе было мерзко, тело болело, мысли рассыпались мелко крошево. «ГОСТ, свяжись с полковником, у меня ПДА выгорел начисто». «Связаться?» — механически уточнил сталкер. «А у тебя есть другие идеи?» «Артефакт у нас. Операция завершена ранее обозначенного срока с положительным результатом». «И без потерь», — еле слышно произнес Дрой и основательно приложился к фляге с ханкой. «И без потерь», — эхом повторил я, не глядя в его сторону. «А ты лысый». «Чего?» Я все-таки обернулся. Дрой щерился во всю свою веснущатую рожу. «Может, я и кретин с рыжеватым отливом», — сказал он, протягивая мне открытую фляжку. «Зато с волосами. А ты лысый хрен». Я несколько секунд соображал, издевается он или всерьез, но не сумел выдержать этого открытого взгляда и принял тару из его руки. Глотнул. Поганая водка обожгла пищевод и рухнула в желудок огненным комом. Почти сразу в голове зашумело. «Что ж, лысый хрен так лысый хрен», — улыбнувшись, признался я и вернул ему фляжку. «Такой вот казус получается. Ага, неимоверный». Гост отослал полковнику сообщение, и через минуту послышался скрежет отодвигаемой плиты. Сверху на нас посыпалась пыль, полетели ошметки грязи. В горловине шахты появился человекоподобный силуэт. «Вам чего, гранату для бодрости швырнуть?» — крикнул чистонебовец, упакованный в экзоскелет. Дрой задрал башку и нагло потребовал. «Задрай варежку, шестерка контуженная, и негра позови». Меня всегда поражала его способность так безапелляционно хамить оппонентам, находящимся в заведомо более выгодной тактической позиции. Чистонебовец, однако, не стал возвращать грубость и скрылся из виду. Вскоре мы услышали голос полковника. «Если это такая шутка с позаранку, то сразу предупреждаю, не смешно. В следующий раз, когда попросите, мои люди могут и не отодвинуть плиту». Он перегнулся через борт, заглядывая в колодец. «Что за срочное дело?» Дрой хотел было ответить, но я предупреждающе поднял руку. Взялся за скобу лестницы и крикнул: «Артефакт у нас, готов бабло!» «Я, кажется, упоминал о несмешных шутках», — резко начал Роман. «Заткнись и подвинься», — перебил я его, поднимаясь. «Тебе нужна была цацка, мы ее достали». Негр некоторое время молчал, переваривая инфу. Потом все же отодвинулся, давая мне вылезти. «Ты же понимаешь, что если решил разыграть спектакль, то улучил не самое подходящее время», — поинтересовался он. Я выбрался наружу и, щурясь от света, свирепо посмотрел в глаза. Риторику проигнорировал. Он с удивлением оглядел меня с ног до головы и хмыкнул. «Ну и ну! Как ты умудрился так извоздиться меньше, чем за полчаса?» Когда вскарабкавшиеся следом за мной сталкеры встали рядом, то у негра и вовсе брови на лоб полезли от вида нашей зондеркоманды. «Вот хабар!» Я отцепил контейнер и бросил грязь. «Давай деньги!» Полковник не погнушался нагнуться и подобрать испачканный в пыли, соплях и крови ящик. Он осторожно открыл его, искоса поглядывая на меня, и вытащил бумеранг. Покрутил цацку в пальцах и улыбнулся, обнажив неприятно желтые зубы. «Что ж, похвально. Понятия не имею, как вам это удалось, но, если честно, мне до фонаря. Важен результат». Подошла Лата, и я отметил, что теперь она вооружена. В руках девушка умело держала грозу с подствольником, которая делала ее похожей на персонажа с дешевой книжной обложки. Только вот автомат был настоящий, а не рисованный. Рассвет уже разлился по всей восточной части неба, и солнце должно было вот-вот выглянуть из-за горизонта. В двигателе грузовика все еще ковырялся водила. На вышках покуривали пулеметчики в ожидании смены. По дороге одиноко расхаживал ворон, громко каркая на притаившееся в кювете озерцо халдзеленого киселя. Весь наш безумный рейд по катакомбам и западному янтарю словно бы случился в другом измерении, но здесь внутри периметра часто посещает ощущение дежавю. Зона на той зоне, чтобы удивлять тех, кто осмелился бросить ей вызов. Полковник подбросил цацку и ловко ее поймал. «Отлично, что вы так скоро управились. Через час будет готов транспорт, и мы отправимся за следующим артефактом. Горячего чайку? Сначала верни должок», — возразил Дрой. «Деньги получите только после того, как принесете мне еще два бумеранга», — отрезал Роман. «Я не о том. Ты обещал после операции один на один». «Вот оно что». Негр вновь мерзко ощерился. «Передал Лате артефакты свой ПДА. Что ж, не могу не удовлетворить твою просьбу, сталкер». «Просьбы будешь удовлетворять в женском сортире», — сказал Дрой, бросая госту свою орду и подмигивая мне. «А сейчас я тебя научу приличным манерам, черножопая скотина. Ты броньку-то скинь, не забудь, а то нечестно получится». Дрой расстегнул молнию и ловко избавился от внешнего каркаса тигра, оставшись в потном тельнике, трико и ботинках. Вытащил из ножен десантник, повертел его, прикидывая сбалансированность. Все расступились, освободив место для боя. Лата оказалась рядом со мной. Я почувствовал запах цитрусового шампуня. Она не глядела в мою сторону, но мне почудилось, будто девушка хочет что-то сказать. Такое неуловимое ощущение подчас возникает, когда человек стоит полуоборота к тебе. Вроде бы не обращается напрямую, не смотрит, но кажется, вот-вот что-то произнесет. Трое и Роман вышли в центр круга и приняли боевые стойки. Сталкер агрессивным, с явной нацеленностью на атакующие действия и работу первым номером. Нож отведен чуть в сторону правой руке, ноги расставлены широко, центр тяжести перенесен вперед. А полковник боксерскую, оборонительную. Локти плотно прижаты к корпусу, плечи подняты. Короткий кривой тесак обратным хватом. «Пусть тебе повезет, сталкер», — подумал я, отмечая краем глаза, как Лата еще чуточку сдвинулась ко мне, сделав маленький приставной шаг. «Что же ты задумала, сучка?» Противники пошли на сближение. Дрой сразу сделал выпад, стараясь поразить негра быстрым взмахом сверху вниз. Но тот ловко ушел с линии атаки и нырнул под вторую руку сталкера. И мигом огреб на противоходе, четкий хизом Авася Гери, колено в грудь, охнул и отступил. Дрой, пользуясь моментом, нанес сокрушительный удар по диагонали и едва не дотянулся до горла врага. Полковник отскочил назад и с удивлением уставился на длинный порез на плече. По комбизу расползлось темное пятно. «Ладно, щенок», — процедил он сквозь зубы, — «хватит играть. Я тебе сейчас все веснушки вырежу». «Сожми очко, дерьмом воняет», — парировал Дрой. Они стремительно метнулись друг на друга. Звякнула сталь. Из-под берцев полетели комья грязи. Дрой вернулся от коварного тычка в живот, совершил обманно отступательное движение и атаковал с применением комбинации бокового удара и передней подсечки. Роман подскочил и в прыжке умудрился врезать сталкеру каблуком в лицо. «Шмяк! У меня аж челюсть свело от глухого звука. Прямо скажем, братцы, неприятную плюху Дрой словил». Сталкер пошатнулся, но равновесие не потерял. В глазах промелькнула растерянность, но тут же исчезла. Не поплыл, и то хорошо. Он смахнул кровь с рассеченной скулы и провел целую серию выпадов, колющих и режущих ударов, рассекая прозрачный утренний воздух. Однако контратака успеха не принесла. Полковник играючи сместился в сторону и чуть было не зашел Дрою за спину. Влажное пятно на его распоротом рукаве стало еще больше. Но Роману, кажется, ранение не доставляло особых проблем. А вот реакция и скорость нашего сталкера заметно упали. То ли легкий нокдаун подействовал, то ли начал проявлять допинговый откат. «Сотылом гляди», — не выдержал Зеленый. «Не учи отца, Чешка». Дрой сплюнул розовую нитку слюны, контролируя дистанцию до противника. Я навострил уши. Внимательно посмотрел на Дроя. Но тот продолжал вертеться в смертельном танце с нигером, как ни в чем не бывало. Они то немного сближались, делая ложные выпады, то вновь расходились, то меняли направление кругового движения. Готовились к решающей фазе поединка. Мы незаметно для остальных переглянулись с Гостом и Зеленым. Дрой только что произнес кодовую фразу, которую знали лишь немногие ветераны. «Не учи отца, Чешка», означало «будьте начеку, через минуту попробую перехватить инициативу». Мы давно условились о таком сигнале, и надо признать, пару раз это помогало в сложных ситуациях. А нынешнюю ситуацию уж никак нельзя было назвать простой. Если они еще несколько минут будут друг друга мутузить и изводить, то Дрой просто-напросто свалится от истощения. Форсированный наркотой и артефактами организм, долго работавший на пределе возможностей, может не справиться с нагрузкой. Но какую такую инициативу наш богатырь собрался перехватывать, что взбрело его стукнутую голову? Я осторожно смерил взглядом человекоподобные фигуры чистонебовцев. Да, эти бравые ребята нас бараний рог скрутят при первом признаке опасности. Дело табак. «Автомат на гаусс-режим», — еле слышно сказала Лата. «Код на панели управления. G2027». «Чего?» — автоматически переспросил я шепотом. «Делай, что говорю. Как только обездвижу полковника, отработай по этим двоим. Целься в шейные сочленения экзоскелетов. Там самое слабое место. Энергии, встроенных в орду батареи, хватит на 2-3 выстрела, не больше. Перезарядка катушки занимает около минуты. Постарайся в течение этого времени не сдохнуть. Демоны зоны. Да они что, сговорились в самом деле? Я покосился на девушку. Она быстро вводила данные, постукивая ноготком по сенсорному экранчику ПДА полковника. «Электроника может отказать», — обронил я, все еще сомневаясь. «Стоит ли доверять предательнице? Мой ПДА выгорел. Через панель управления проходит резервный контур. Стволы модифицированы, специально для Минобороны разрабатывались». Я осторожно вдавил кнопку питания на толстом цевье. Боковой экран бледно засветился. Надо же, и прям работает. С помощью панели управления я вывел на экран меню режимов и ввел код. Возникшая надпись ввергла меня в легкий ступор. Гаусс-режим активирован. Зарядка 56%. Два снаряда. Так вот, оказывается, для чего у Орды второй ствол. А я-то балбес малограмотный. Думал, что это мелкое отверстие под основным калибром, предназначено для шомпола. А ларчик-то секретом оказался. Век живи, как говорится, век дивись. Неуловимым движением дроид скользнул по диагонали и сбил чернокожего полковника с ног зверским ударом. Попал кулаком в челюсть. Раздался отчетливый хруст вышибленных зубов. Голову Романа отбросило назад. Кровавые брызги взметнулись высоко над ним. Негр грохнулся на спину, но я сразу обратил внимание, что его взгляд вовсе не стал бессмысленным. Несмотря на потерю пары жрецов, он продолжал четко отслеживать манеру сталкера и не терял контроль над ситуацией. А вот ослепленный жаждой мести и видом крови дрой этого не заметил. Сталкер с громким криком прыгнул в надежде приземлиться коленом на грудь врагу и добраться до глотки. Он вложил в этот прыжок всю оставшуюся силу, видно полагая, что победа над полковником как-то дезорганизует чистонебовцев и даст всем нам шанс. Скорее всего, условный сигнал сталкер подавал для того, чтобы мы позаботились о пульте управления нейротрясами, который оставался в руках у Латы. Откуда ему было знать, что Лата сама решила пойти против верхушки клана «Чистое небо»? Откуда ему было знать, что жертва может оказаться напрасной? Откуда ему было знать о подлости полковника? Грохот одиночного выстрела стабильного оружия отдельного миротворческого батальона, в котором служил Роман, сотряс холодный воздух над янтарем. Облачко пороховых газов, горячим дыханием смерти, лизнуло ключицу сталкера. Гильза крутящимся батончиком отскочила в сторону. Еще в полете пальцы дроя разжались, выпуская рукоять десантника. Падая на полковника, сталкер удивленно смотрел в черный зрачок пистолетного дула, который миг назад обжег грудь своим свинцовым взором. Я увидел, как из спины дроя фонтаном брызнула багряная струя и словно бы дернула за собой все его тело. Но даже энергии пули не хватило, чтобы остановить падение массивного сталкера. Он припечатал полковника к земле коленом и нанес сокрушительный удар локтем в переносицу. Хрящ лопнул, и кровь залила чернокожее лицо, смешавшись со слюнями и сукровицей из разодранных десен. Роман с рыком столкнул тушу с себя и несколько раз нажал на спуск. Щелк, щелк, щелк. Патрон заело. Поняв это, он заехал сталкеру стволом по открытой ране, и я увидел, как дрой стремительно побледнел. «Братцы, валите их!» — на одном дыхании выдавил он. И вовсе не пронзительный крик Латы, раздавшийся в тот момент, а этот слабый хрип стал сигналом к действию. Я резко вскинул автомат, прицелился в начавшего подниматься оружие чистонебовца и плавно нажал на крючок. Звук разрядившейся индукционной катушки был похож на короткое завывание в проводах зимним вечером. Отдачи почти не было. Небольшой стальной снаряд, разогнанный до безумной скорости, магнитным полем гаусс-системы, разворотил шейные пластины экзоскелета и вместе с сервомеханизмами, гидравлическими шлангами, кабелями питания оторвал боевику половину сосудов и мышц, оставив его болтаться на почти голом позвоночнике. Чистонебовец на мгновение застыл, как статуя, словно нервные импульсы не сразу донесли до мозга, что случилось. Потом он дернулся и беззвучно сел грудой биомеханического треша, оставив выжившего собрата разбираться с происходящим. Зеленый с Коста быстро оценили ситуацию и вознамерились броситься к Лате, но я, мгновенно приняв решение, осадил их возгласами. «Она своя! Займите позицию выхода из бункера. Код Гаусс режима G2027 через панель управления». Сталкеры переглянулись, но возражать не стали. Я рывком рычага перезарядил автомат, выбрасывая из запасного патроника длинную гильзу гаусс-снаряда. Теперь потребуется продержаться около минуты, пока в катушке не накопится достаточно энергии для выпуска еще одной пули. Что ж, попробуем. Полковник отпихнул дроя и поднялся на ноги, зыркая из-под лобья то на меня, то на Лату. «Чего думала шлюшка?» — осведомился он, демонстрируя отсутствие двух верхних резцов. Из разодранной десны капала кровь. Желтозубая улыбка стала еще более неприятной. «Ты взорвался, Рома», — коротко ответила девушка. «Любая эскалация насилия должна иметь предел, а ты никогда не умел остановиться ни в постельных забавах, ни в играх посерьезней». «Девчонка!» — презрительно сплюнул негр. «Одумайся, пока не поздно. Ты даже не представляешь, какое говно собираешься влезть». «Представляю, и гораздо яснее, чем ты думаешь». Полковник наконец выщелкнул задевший патрон и собрался что-то ответить. Но Лата нажала ноготком кнопку на сенсорном экране. И он упал, как подкошенный. Я даже не сразу понял, что произошло, но увидев, как черное тело забилось в частых судорогах, как расширились от боли глаза, как потекла изо рта пена, сообразил. Нейротряс. Вот тена. Стало быть, и у босса в черепе запрятана микросхемка, с помощью которой можно его контролировать. Значит, кто-то более могущественный позаботился о послушании слуги, а Лата позволила себе использовать чужой кнут в своих целях. Пока оставшийся в живых чистонебовец соображал, глядя, как его командира колбасит в грязи, я, пользуясь преимуществом скорости, подскочил к нему вплотную и сунул ствол автомата в сочленение между бедренным сервоприводом и ногой. Пообещал. «Дернешься, яйца отстрелю». Боевик залип. Он явно не ожидал такого вероломного надеза со стороны легковооруженной помехи, у которой, по задумке, в течение полуминуты еще нет преимущества в виде заряженного гаусса. «Учись, братец». В экстремальных ситуациях ветераны по прозвищу Минор становятся непредсказуемым и циничным умником. Со стороны бункера раздались выстрелы. Это гость с зеленым блокировали шлюз, не позволяя подкреплению выбраться наружу. И ход боя был бы окончательно переломлен в нашу сторону, если бы не одна досадная мелочь, которая довольно быстро переросла в крупную заковыку. О пулеметчиках на вышках мы совсем забыли. Даже не особо прицельным огнем со своей позиции эти засранцы могли серьезно осложнить нам положение. Что и сделали, как только получили от оперативного дежурного, наблюдавшего за происходящим посредством камер, сигнал тревоги. Протяжно застрекотала пара РП-74. Первые очереди легли далеко от нас, разнеся в щепки подсобку, где местные водилы хранили пустые канистры и сменные покрышки. Но пулеметчики быстро подкорректировали огонь, и следующая партия пули прошептала уже ближе, взметнув фонтанчики жижи. «Ёб-ёб-планы!» — заорал полковник, которому Лата дала короткую передышку. «Свои же положите! Ох!» Губительные волны нейротряса вновь обрушились на него нестерпимой болью. Тело негра распласталось по земле, как звериная шкурка. То-то же будешь знать, как на вольных сталкеров батон крошить. Индикатор заряда гаусс-катушки мигнул зеленым. И мой пленный боевик дернулся, увидав, какая опасность ему грозит. Не зная, как работала его соображалка до этого, но теперь он окончательно потерял достоинство, отбросил оружие в сторону и поднял усиленные механизмами мне руки. Из воздухообменных щелей шлема донеслось. «Пощады, сталкер! Это ты грозился нам на дорожку гранату в колодец швырнуть?» Поинтересовался я, поудобнее устраивая ствол возле его чресл. «Нет». Чистоневовец быстро мотнул головой в сторону своего почившего коллеги. «Это он. Он вообще был грубияном и занудой». «Отключай боевой режим брони», — приказал я. «Мне придется опустить одну руку». «Валяй. Но если у меня хотя бы подозрение возникнет, что ты решил меня смять, останешься без мини-сталкера». Я почувствовал, как горе-боевик снова вздрогнул. Усиленный механизмами спазм чуть было не швырнул меня прочь. «Извини», — тут же сказал он. Я подумал, если бы этот фонящий кусок дерьма был порасторопней, то давно бы мог узлом меня завязать. Служи грозно сказал. «Давай-давай, консерва ходячая, отрубай экзоскелет». Он опустил одну руку и принялся аккуратно отключать защитные системы. Спустя несколько секунд передо мной стоял человек, отягощенный 50 килограммами металла, пластика и обесточенной электроники. Я выдрал из энергоузла тяжелые аккумуляторы, отбросил их в сторону и к вящей радости чистонебовца убрал ствол орды от его причинного места. «Пока, братец, дурак», — сказал я и легко толкнул его в грудную пластину. Боевик опрокинулся на спину, загремев, как набор кастрюль. И без посторонней помощи ему долго не подняться. Удостоверившись безобидности чистонебовца, я пригнулся и подбежал к дрою, который лежал на спине с открытыми глазами и часто неглубоко дышал. Склонился и бегло его смотрел. Зрачки расширены, кожа сухая, холодная, пульс нити видны. Торпидная фаза болевого шока. Погано. Я закинул автомат за спину и осторожно потащил раненого сталкера, подхватив его под здоровую руку. «Мало тебе было один раз сдохнуть за день», — ворчливо сетовал я, волоча тяжелую тушу под прикрытие бункера, откуда отстреливались от пулеметчиков гостый зеленый. «Честного боя захотел, мушкетер хренов». Уже подтаскивая дроя к занятой сталкерами позиции возле входа, я обратил внимание, что Лата бежит следом, оставив негра валяться в грязи и приходить в себя после жесточайшего сеанса мозготерапии. «Кураган, скорее!» — сходу распорядилась она. «Хао, засрушка!» — флегматично поприветствовал девушку зеленый, клацая затворной рамой. «ПМС мучает, и ты по жизни такая шумная. Слушай, мясо, пошла прочь!» — огрызнулся гост. «Ты вернула должок, без обид, а теперь вали отсюда!» «Клейтор на уши!» На секунду очнувшись, посоветовал дрой и вновь сипло задышал, пуская кровавые пузыри. По всей видимости, у нашего веснущатого рестлера было повреждено легкое. Лата подошла ко мне, и я всквозь гарь и дым вновь почувствовал манящий запах цитрусового шампуня. «Минор, ты мне нужен. Я знаю, где оставшиеся два артефакта и как их достать». Я приложил к ране дроя салфетку, достал из аптечки шприц с анальгетиком и приготовился делать перевязку. Бросил через плечо. «Тебе вроде ясно сказали, вали прочь». Девушка резким движением повернула мою голову к себе. Я крепко схватил ее за запястье, но не стал применять болевой прием. Тем более еще неизвестно, кто кого сломал бы. Я прекрасно помнил, как эта фурия меня на лопатки уложила в подвале Фолина. «Если мы сейчас не уйдем, чистое небо раскатает нас, как блох», серьезно глядя мне в глаза, сказала она. «Тебе хотя бы отдаленно знакомо понятие сталкерской чести. Мертвым честь ни к чему. Вопрос спорный, хотя резонные мотивы в этом утверждении есть». Я содрал с дроя остатки тельника, перевернул и плеснул на спину перекисью. Кровь начала пузыриться, и я быстро затампонировал рану. «У тебя есть какие-то конкретные предложения, как спасти наши задницы и помочь вот этому бравому сталкеру не окочуриться в ближайшие полчаса кровопотери и последствий травматического шока?» «Неискученным нельзя», — быстро сказала Лата. «Там взвод охраны. Я вижу только один вариант. Мы разделяемся. Твои приятели везут подстреленного на кордон и получают квалифицированную медпомощь у надежного человека по моей рекомендации. А мы с тобой отправляемся за цацками. Если не будем тянуть сопли, сумеем оторваться от погони». «Во-первых, после всего случившегося я тебе не доверю и авоську с картошкой подержать, не то что жизнью моих друзей распоряжаться. Во-вторых, даже если ты не лжешь, то поиск бумерангов можно отложить на более благоприятное время». Лата сверкнула глазами. «Во-первых, мне глубоко в данный момент начихать на твое доверие. Во-вторых, если бы можно было отсрочить поиск, я бы твою симпатичную задницу не подставляла под пули, уж поверь». «Ну так что, согласен». И тут в сражение вмешалась третья сила, которая заставила меня принять окончательное решение. Шибив шлагбаум на территорию янтаря, вкатился бронированный ГАЗ-66 с опознавательным знаком группировки «Долг» на дверце. За ним во двор въехали два джипа «УАЗ-Патриот». Из машин тут же высыпали крепкие ребята и без лишних предисловий открыли по нам огонь. Видно, им вообще до фени было, по кому стрелять. Вводную от командования получили захватить объект и перешли к активным действиям. В этих все строго, как в армии. Приказы не обсуждаются. Нам откровенно повезло. Вход в бункер располагался в слепой зоне. Прямого прострела со стороны въезда на территорию не было. К тому же пулеметчики на вышках резво перенесли свою огневую прыть на прибывших агрессоров. Их плотные очереди дали нам время, чтобы подготовить маршрут отступления. «Ураган!» — крикнула Лата. «Отходим к нему вдоль стоянки». Я взглянул на ГОСТа. Сталкер шмыгнул носом и смахнул с лица пороховую крупу. «Сам решай, родной!» — пожал он плечами. «Либо ты ей доверяешь, либо нет. Скудный выбор, прямо скажем». «Я всегда знал, что умру глупо и похоронят без почестей», — вздохнул зеленый. Рядом взвизнули пули, рикошетя от бетонного купола. «Сумеете доставить дроя на кордон?» — спросил я. «Ручаться не буду, но не брошу, это точно», — ответил ГОСТ. «Тогда вперед». Я кивнул Лать, и она побежала к канаве, пролегающей позади ряда машин. Мы взяли раненого сталкера под руки и потащили следом, стараясь не торчать слишком явно и не привлекать внимания ни пулеметчиков, ни стрелков долго. Пусть пока мест друг с другом повоюют, им полезно пар выпустить. До ямы удалось добраться благополучно, и под защитой естественного бруствера мы почувствовали себя немного уверенней. А зря. То ли долговцы заметили наш отступательный маневр, то ли просто не повезло, но как только мы стали продвигаться в сторону десантного катера, по нам отработали из подствольника. Граната разорвалась метров 10 спереди. Меня оглушило и швырнуло на землю ударной волной. В голове помутилось. Уши заложило. Я совершенно не расслышал, что прокричал мне устоявший на ногах зеленый. Тупо вытаращился на него шевелящие губы, как овощ, ничего не догоняя. Осколками вроде бы не посекло, но очередная легкая контузия мне была обеспечена. Нагрузку к ходнику от допинга она покажется особенно гармоничной для моих всепрощающих мозгов. Пока зеленый помогал мне подняться, я отрешенно перекатывал сознание мысль. Интересно, девку не задело. Я никак не мог понять, вызывается ли эта мысль у меня беспокойством или просто фиксируется как данное. «Хватит тупить!» – доорался до меня зеленый. «Или твою тушу нам тоже придется тащить?» «Не, сам!» Я поморгал, приводя зрение в фокус. «Двигаем!» Мы поволокли дроя дальше по влажному дну кювета. Я несколько раз оскальзывался, но упорно поднимался и шел дальше. Впереди блеснуло зеленое озеро Киселя. «Сюда!» Я обернулся на крик и увидел Лату, машущую нам. Она стояла возле опущенного кормового пандуса урагана. Оказывается, мы чуть было не прошли мимо машины. Чтобы затащить громоздкого дроя по склону, нам потребовалось серьезно напрячь мускулы и попыхтеть, втягивая головы в плечи, дабы не словить шальную пулю. Волочь обмякшее тело всегда непросто, и кто сам ни разу не пробовал, никогда этого не поймет. Некоторые неопытные желторотики ошибочно полагают, будто помогать идти человеку, который еле-еле, но держится на ногах, и тащить обездвиженный куль весом в центр, близкий по энергозатратам занятия. Ну-ну, братцы, ну-ну. Попробуйте как-нибудь, сюрприз будет. Когда мы наконец кувыркнули дрой на носилки, которая принесла Лата, рядом с бортом урагана нарисовался еще один персонаж перформанса. Далече собрались. Я поднял глаза, в которых изображение все еще двоилось после взрыва гранаты, и обнаружил нацеленное в лоб дуло Марты. Пистолетика неплохого, но по убойности для моего любимого Бена, серьезно не дотягивающего. Пожилой ученый, который накачивал нас наркотой накануне, держал оружие профессионально, поэтому я трезво оценил расстояние и не стал рисковать, почем зря. Хотя ручонки, прямо скажем, зачесались, броситься вперед и немедля свернуть шею этому гаду. «Профессор, я категорически не рекомендую вставать у меня на пути», — вступила в игру Лата. Она взяла курок именной гюрзы и поставила ствол к бумерангу, который держала до раскрытой ладони. «Если я выстрелю, последствия могут быть самыми непредсказуемыми, и ты это знаешь, а я выстрелю». «Безмозглая истеричка», — грубо оборвал ее старикан. «Ты же прекрасно понимаешь, что вам не уйти. Этих твоих оборванцев военные вообще до конца дней будут по сезоне погаными метлами гонять за сбитую вертушку». «Вопишь, как резанный, обзываешь меня истеричкой», — сказала девушка. «Ты продался с потрохами армейским крысам, которые собрались использовать энергию цасок для своих нужд. Ведь они не представляют, что таят в себе эти штуковины. А ты представляешь, сколько? Сколько эти душегубы заплатили тебе и твоим башковитым псам?» «Побольше, чем тебе, девочка», — процедил он. «Отдай артефакты, и я забуду, что видел тебя этим утром. Забуду локации всех твоих схронов и список доверенных лиц. Верни камни и катись на все четыре стороны». Зрение мое наконец сфокусировалось. Я прикинул дистанцию между своим ботинком и покрасневшей от гнева физиономии ученого. «Помнишь, ты зарекся сплясать джигу в киселе, если я выживу в катакомбах», — ехидно улыбнувшись, обратился я к нему. «Что ты несешь, тело?» Старика насекся. Наверное, слишком уж сильно гамма эмоций отразилась в моем взгляде. «Трудно угрожать человеку, который тебя не боится. Даже если держишь его на ушке. Ох, как трудно, братцы, по себе знаю. Вижу, что помнишь», — продолжая улыбаться, подытожил я. «Вот и танцуй свою джигу». Молниеносно вскинув ногу, я параллельно сместился в сторону, уходя с линии атаки, и правильно сделал. Гаденыш все-таки успел выстрелить. Но пуля села в воздух в том месте, где только что находилась моя голова. А подброшенная носком берца грязь залепила профессору глаза, что твой сургуч. Ученый машинально стал поднимать руки, чтобы смахнуть липкую жижу. Но я уже крепко ухватил его за грудки потрепанного комбеза и упал на спину, выставляя вперед ногу. Бросок через себя получился просто эталонным, как на показательных выступлениях. Мой школьный тренер по борьбе загляделся бы. С вышибленным из груди непотребным ругательством профессор пролетел пару метров, шлепнулся на бок и съехал по скользкому краю брусвера в самый центр фосфорицирующего озера. Изумрудные брызги накрыли его с головой. Захлебываясь вязкой суспензии, ученый вынырнул и рванулся в сторону четной попытки выбраться на берег. Я заметил, что половины кожи на нем уже нет, а лохмотья комбеза стремительно сливают. Отчаянный крик разнесся над янтарем, перекрывая даже грохот выстрелов и громогласные приказы командира долговцев о начале штурма. «Сделай мне Книксон», — попросил я распадающегося на части ученого. «Тьфу! Погано танцуешь, ну и фиг с тобой. Прощай, братец-профессор». Лата отвернулась от неаппетитной картины и убрала артефакт под сумок. «Забирайтесь в этот грузовик, он на ходу», — крикнула она Госту с Зеленым. «Мы с Минором прикроем отход пушкой урагана. Доберетесь до кордона, бегом к радисту, знаете такого?» «Да», — осторожно заталкивая дрой в кабину, — сказал Гост. «Скажите ему, что я просила помочь в счет его прошлых долгов. Он укроет, обеспечит медобослуживанием, не задаст лишних вопросов. Имейте в виду, сегодня вечером будет выброс. Живее шевелитесь, чтобы успеть к этому времени добраться до убежища». «Быть не может», — с сомнением сказал Зеленый, выдирая из-под приборной панели провода и чиркая ими. «Выброс только что был. Подряд случаются только двойные, они очень редки. Поверь, сегодня к закату шарахнет так, что ползоны перекорежит», — пообещала Лата, забираясь внутрь катера по пандусу. «Минор, не зевай». Я без лишних сантиментов пожелал удачи сталкерам и заскочил в задний отсек. Лата тут же включила зажигание и задраила дверь. Она ловко пробежала пальцами по приборам, взялась за рулевое колесо и обернулась. «Дело такое. Я только пару раз этой хреновиной без инструктора управляла, так что если куда-нибудь впечатаюсь, не обессудь». Я перелез через бортик, сел в штурманское кресло и пристегнул страховочный ремень. Откинул красную заглушку предохранителя и положил большой палец на гашетку, повертел рукоять управления пушкой, с удовольствием отмечая, как ствол, торчавший сверху над обзорным стеклом, хищно поводил раструбом пламя-гасителя из стороны в сторону. Шума аэронагнетателей в кабине почти не было слышно, и я еще раз мысленно поблагодарил неизвестного инженера, разработавшего звукоизоляцию для десантного катера «Ураган-2», за представленный комфорт. Машину пару раз качнуло туда-сюда, Лата довольно быстро приноровилась к управлению и меньше чем через минуту вывела катер на пятачок перед входом в бункер. Броневые пластины по обеим бортам бодро застучали пули, и пулеметчики чистого неба и солдаты долго поняли, какого монстра они прозевали, поливая друг друга свинцом. Мы убедились, что ведомый зеленым грузовик надежно прикрыт кормой, и начали плавно продвигаться к полуразрушенному КПП. Неожиданно перед катером возник силой чернокожего полковника, который, видимо, был контужен и слабо соображал, куда прется. Он мотался из стороны в сторону, еле держась на ногах, и рефлекторно закрывал изуродованное ударами дроя лицо руками от пыльного воздушного потока, рвущегося из-под днища урагана. Я выхватил в перекрестие прицел одинокую фигуру, навел на нее ствол 22-миллиметровой пушки, цыкнул зубом и, церемониально склонив голову, произнес: «Прощай, братец-негр». После чего без сожаления нажал на гашетку. «Пиф-паф! Ой, бобо! Негоже в честном бою со сталкерами подло поступать. Негоже!» Глава 8. Необремененный. Говорят, нельзя заснуть стоя. А еще я слышал, будто невозможно забыться сном, когда слишком холодно или жарко, когда мучает голод, жажда или когда рядом притаилась опасность и нервы напряжены до предела. Чушь. Если очень хочется, можно заснуть даже в центрифуге при перегрузках по дюжине же. У меня столь экстремального опыта, конечно, нет. Но я лично знал человека, который во время тестов на пределе выживаемости умудрился задрыхнуть в работающем аппарате. а его меж тем крутили по двум пространственным осям. Жесть, ничего не скажешь. В общем, я выключился сразу, как только убедился, что грузовик с раненым дроем вырулил на трассу, ведущую на юг, и долговские боевики не собираются его преследовать. Плата вывела ураган к развилке и бросила машину по бездорожью, лавируя между аномалиями. Глаза у меня закрылись, накоплено за несколько дней усталости, добавились симптомы допинг-отходника и эффект только что полученной легкой контузии. Так что срубило меня на раз-два, даже сом незаданных вопросов, висящих темными сгустками над душой, и опасные петли, выписываемые катером между аномалиями, не стали тому помехой. Сон взял свое. Разлепить веки удалось лишь спустя пару часов, когда Лат, отдав хороший крюк в обход военного форпоста, притормозила на грани рыжего леса и заглушила двигатель. Несмотря на то, что зверски не хотелось просыпаться, я заставил себя несколько раз моргнуть, справился с резью в глазах и, щурясь, выбрался из кабины. Каждая клеточка организма несла в себе тяжесть пережитых авантюр, и казалось, что тело вот-вот откажет мне повиноваться. Ноги отекли и гудели, словно их сутки держали в ванне со скаленными углями. Спина не гнулась. Все мышцы будто накачали теплым воском и резко охладили. От запаха пота, запекшейся крови и налипшей поверх изодранной брони грязи тошнило. «Очухался», — констатировал Лата, увидав мои попытки размяться. «Выглядишь, как пожилой зомбак с перепоя. Всю кабину изгвоздал». Я поравнялся с ней и небрежно сдвинул девушку, причем подальше от подозрительно дрогнувшего воздуха на обочине. Лата хотела было возмутиться, но смотрелась в очаг аномалии и захлопнула варежку. Я швырнул болт, и все окончательно встало на свои места. Разряженный трамплин с хлопком выстрелил железкой в листву ближайшего дерева. Из глубины потревоженной кроны посыпалась ржавая труха. «Под ноги гляди!» — сбрасывая себя бесполезный тигр, — сказал я. «А то следом за болтом полетишь». «Помочь умыться?» «Сам справлюсь. Где вода?» «В отсеке есть канистра». Только не соба транжирь, это все наши запасы. Пока я буду смывать с себя мозги псидогов, расскажи-ка мне, что происходит, коротко, в тезисах. Я без стеснения разделся догола, громыхнул крышкой от канистры и принялся щедро поливать себя, отфыркиваясь и сплевывая. Плата уселась на откинутый пандус катера, с интересом оглядела мне с ног до головы. «У тебя сексуальное тело», — вынесла она вердикт. «Я еще тогда в баре повелась, и теперь вижу, что не ошиблась. Но ты особо не щеголяй, здесь от реки фонит сильно. Мигом женилка отвалится». Я скосил глаза на мини-сталкера. Ободрительно щелкнул по кончику. «Ничего, его облучает, а он крепчает». «Ну-ну. Слушай, а каково это быть лысым?» Стряхнул с плеч капли, я достал из-под сиденья пакет с чистым бельем. Резким движением разорвал его. «Быть лысым — это концептуально». Я оглядел трусы и футболку. Вроде мой размер. «Ты от темы не уходи, любезная. Рассказывай, как до такой жизни докатилась». Лата стала серьезной. Из ее карих глаз пропал задорный огонек. Короткие волосы словно бы стопорщились, как у кошки. Норовистая дамочка. Сразу видно, с характером. «Что тебя конкретно интересует? Начни сначала. Как ты связалась с чистым небом? Кем были полковник и этот хамоватый ученый? Откуда вы знаете про местоположение артефактов? И что же это за штуковины такие ценные, с обладанием которыми долг открыто объявил войну чистонебовцам, а военные готовы перекупить всех окрестных бродяг и дельцов?» «Хорошие вопросы. Только не на все могу дать ответы. Чином не вышло для обладания необходимой информацией. Скажи спасибо, что вот этот ПДА урвать успела». Лата повертела в руках полковничий гаджет. «Будь я под присягой, давно бы трибунал по мне плакал». «Бедняжка! Боюсь даже спросить, русский трибунал или украинский? Или, быть может, американский?» «Гондурасский». «Бритвы, кстати, нет. Я провел ладонью по щеке. А то щетина уже совсем не гламурно выглядит и начинает колоться». «Огнемет есть. Сойдет вместо станка». Я оставил без внимания топорную шутку, облачаясь в легкий комбез и параллельно разглядывая пейзаж. Тихо, пасмурно, сухо. По правую сторону от пыльного шоссе виднелись неровные посадки рыжего леса. Листья на деревьях имели красноватый окрас, отчего весь бывший заповедник казался покрытым ржавчиной. Стволы были с толстой коростой, к Кое-где на них притаились наросты едко желтого мха с чернильными прожилками в виде звездочек. Таких диковинных растений я раньше не видал. Наверняка отбросы очередной аномалии или новая мутация. Слева, за обрывистым берегом, текла ядовитая река, нечистоты которой сильно излучали. Где-то на юго-западе, на границе с болотом, эта гнусная речушка впадала в скайку, образовывая широкие заводи. Мутных волн отсюда не было заметно. Зато за кисельным туманом, стелившимся над поверхностью, различался противоположный берег с тусклыми контурами пары невысоких зданий и огромного ангара. На обочине метрах 50 от нашего катера догнивал выгоревший дотла автобус, который уже несколько лет являлся негласным ориентиром для сталкеров. Остов Икаруса служил подобием стелы у въезда в Лиманск. За поворотом находился разводной мост, по которому можно было попасть в призрачную цитадель ушедшей боли. Я давненько не хаживал в этих местах, но, насколько мне было известно из рассказов бродяг и новостей, гуляющих по сетке, контроль над мостом то и дело переходил от одной группировки к другой. Возле стратегически важного объекта грызлись и долг со свободой, и бандиты с чистонебовцами, и даже фанатичный монолит время от времени показывал свои острые клыки. Но вольные сталкеры старались без крайней необходимости не совать бесценные телеса в местные разборки. И правильно делали. Зачем лишний раз рисковать задницей? Она у нас всех одна любимая. Во всю эту историю меня втянул полковник, нарушила молчание Лата. Я ведь и правда когда-то была журналисткой. После института решила проверить себя на прочность. Поехала в зону за сенсацией. Она улыбнулась воспоминаниям. Молодой была, охочей до приключений. Он подцепил меня возле южного блокпоста внешнего периметра и несколько раз сводил в зону в составе миротворческих рейдов. Через какое-то время я заматерела и стала совершать самостоятельные вылазки за его спиной, по наивности полагая, что он ничего не знает. Дура. Мы уже встречались около полугода, когда Роман предложил работать на них под прикрытием легенды. Любопытно, киевская папарацци хочет сделать репортаж о сталкерах. Я согласилась, но в бой меня никто не послал. 4 месяца я обкатывалась по полной программе. Проходила самый настоящий КМБ под руководством лучших инструкторов из бывших сталкеров, которые переметнулись к воякам. Потом было несколько пробных миссий, затем мне дали в разработку тебя. Я же просил, тезисно. Довольно грубо оборвал я. Меня твоя пылкая юность не интересует. Кем был негр? Он был в иерархии чистого неба, кем-то вроде полевого командира, силовиком, выполняющим приказы. Чьи приказы? Точно не знаю. Там ниточка тянется очень высоко, выше армейские и политические сферы России. Сотрудники чистого неба действовали не по своей воле. Их завербовала натовская шушера, но московская контрразведка быстро взяла под контроль все операции в зоне. Полковник работал на русскую контору, на какую именно, понятия не имею. Кстати, ученый, которого ты швырнул в кисель, был одним из тех, кто когда-то вышел из осознания и создал клан «Чистое небо». «Почему же ты решила предать их в ответственный момент?» Лата достала из глубины отсека большой контейнер и извлекла оттуда 3 сплавленных в замысловатую стереометрическую спираль бумеранга. Затем открыла подсумок и вытащила 4-й артефакт, который тут же налился темно-малиновым светом. «Брось!» — крикнул я, отталкивая опешившую Лату и ушибая из ее рук цацки. «Они ж притягиваются!» Я подмял девушку под себя и зажмурился в ожидании грандиозного бодабума. На этот раз, однако, сияние бумерангов обошлось без столь красочных спецэффектов, как в баре, когда меня чуть вилка к лавке не пришпилила. Упавшие на асфальте артефакты ярко вспыхнули, а так округой пронеслось эхо от громкого хлопка и раздался знакомый зубодробильный свист, быстро перешедший в ультразвук. Через минуту все стихло. Мы продолжали лежать в пыли. Я сверху, она снизу. «Тебе мои сиськи не очень мешают?» Наконец поинтересовалась Лата. «К счастью, они у тебя не 5-го размера. Поэтому постараюсь пережить дискомфорт». «Так почему ты предала негра?» «Вот из-за этих штуковин». «Штуковины». Она с опаской покосилась на погасший артефакт, который теперь и вовсе представлял собой мечту сумасшедшего Евклида. Роман хотел передать артефакт военным. Я вдохнул цитрусовый аромат ее шампуня и прикрыл глаза. А ты вознамерилась спасти мир от мегаоружия, которое тупые солдафоны создали бы на основе аномальных свойств этой шняги. Угадал? Это третий пункт в шкале моей мотивации. Даже так. Первый и второй – мировое господство и грузовик-карамелик. Информация и деньги. Радует. Я уж было решил, что ты круглая дура. Разочарован. Самую малость. Мое лицо оказалось слишком близко от ее лица. Ты меня поцелуешь или так и будешь понапрасну вдавливать сиськи в грудную клетку? Другой бы на моем месте отказался. Наши губы нашли друг друга. Пестрая карусель физической близости закружила нас в восторженном танце, отшибая сарказм и размыкая защитные механизмы. Возбуждение от поцелуя нахлынуло такой мощной волной, что я еле сумел сдержать порыв, сорвать сладкий комбез и овладеть красивым молодым телом прямо здесь, на трассе, возле фонящей реки. Мини-сталкер моментально принял выжидательную позицию. Добермана, учуявшего след жертвы. Мы целовались с ярой одержимостью двух оголодавших зверей, дорвавшихся до заветного куска мяса, дарующего энергию и жизнь. Лата обхватила меня руками и прижала к себе. Я машинально просунул ладонь под ее откинутую голову и сцепил в пальцах короткие волосы. Она коротко застонала, но не остановилась. Дыхание девушки стало прерывистым. На расстоянии вытянутой руки от нас лежал сплавленный из четырех кусков бумеранг. Артефакт, с помощью которого мы могли бы разбогатеть и никогда больше не думать о хлебе насущном. Нам даже не требовалось искать недостающие части. Можно было немедленно сдать цацку заинтересованным людям, получить вознаграждение и навсегда покинуть пределы зоны, чтобы жить в достатке и безопасности, чтобы создать семью и завести детей, чтобы попробовать завоевать расположение мира за периметром. Рядом лежал практически оплаченный кусок счастья на двоих. Да только не того мы хотели. В глубине души мы хотели от загадочного артефакта ответов на вопросы, объяснения, познания. Ведь за ним крылась одна из самых зловещих тайн, которыми так неохотно делилась зона со своими гостями. Мы хотели испытать немного больше остальных, поэтому после развилок судьбы и оказались здесь. Ничто не ценится дороже истинного знания. Когда ты стоишь на цыпочках и видишь чуть дальше других, возникает непередаваемое ощущение могущества. Это ценнее денег. Это власть над ситуацией, власть над окружающими. Мы хотели обладать такой силой и стремились к рычагам управления судьбой, подчас даже не подозревая, насколько сильно затягивает жажда обретения власти. А еще мы безумно хотели друг друга. Наконец я заставил себя оторваться от мягких губ, на которых почувствовал возбуждающий вкус крови. «У нас есть четверть часа до пересменки охраны моста», — выдохнула Лата. «Этого времени не хватит и на сотую долю задуманного. Но я попробую донести до тебя основные моменты. Попробуй, хотя бы тезисно». Я встал, подобрал артефакт и убрал его в карман. Подхватил девушку на руки. Легко, словно бы не накопилась усталость со плечами, и сон не валил с ног. Донес до катера и, слушая гулкие удары сердца, задрал за собой дверь. Как тогда, в баре? Как тогда? Лата выпотрошила из пакетов какие-то шмотки прямо на пол. Я повалил ее в эту кучу, пахнущую хозяйственным мылом и нафталином, вжикнул молнией на комбинезоне. Забелевшее в полумраке женское тело окончательно свело меня с ума. И белье с Латы я уже не снимал, а срывал. Адреналин – вот что движет такими людьми, как мы. Гормон страха, перерождаемый в энергию безудержной страсти и воли к победе. Постоянное напряжение, ощущение трепета перед лицом реальной опасности. Хрупкая грань между приобретением и потерей. Сталкеры, ведь людей с измененной системой ценностей и искалеченной психикой. Нас тянет не только к аномальной жизни, но и друг к другу. Влечется страшной силой, как представители редкой породы животных, популяция которой находится под угрозой исчезновения. Мы любили друг друга, словно самец и самка. До помутнения разума, до боли, до взрыва блаженства и секундного падения в пропасть забытия. Мы были друг другом в те долгие 10 минут. Симбионтами с двумя сердцами, сиамским сознанием и тугим клубком общих чувств. Движение вперед, проникновение вглубь, видение будущего сквозь сизый морок яви. Я до синяков сжимал бедра Латы и рвал ее как добычу, неистово и жестко. Потом она мощным движением высвобождалась из крепкой хватки, опрокидывала меня на спину, будто несмышленого кутетка, мы менялись ролями. Хищницей на время становилась она. Злой и безжалостной, свирепой, неукротимой. В финале затяжного полета, больше напоминающего падение, мир на мгновение сжался в радужную точку катарсиса и погас, прежде чем вспыхнуть слепящим светом сверхновой, выжигающим сетчатку и крадущимся по нервам до самого дна души. Кажется, я закричал, когда лата полоснула по потной спине. Кровь брызнула из-под ее коротких ноготков. Тело выгнулось в конечном моменте напряжения и застыло. Боль тусклой тенью метнулась на фоне всепроникающего ощущения освобождения. А через миг стало пусто и тоскливо, как будто у меня отняли нечто жизненно необходимое. Сердце, дыхание, власть. Лата минуту или дольше приходила в себя, глубоко дыша и продолжая рефлекторно прижимать ладони по моим поцарапанным лопаткам. Ее упругие груди вздымались, как два заполненных воском шара. Потом отпустила меня, резко, будто горячую головешку. Я осторожно отстранился и прикрыл веки, успокаиваясь. Хотелось выйти от бесконтрольного чувства потери. Естество требовало вернуться внутрь ее тела и быть там до коллапса зоны. До второго пришествия, до неминуемой тепловой смерти Вселенной. Но возбуждение уже спало. Я сдержался. «У тебя есть какой-то секрет?» — спросила Лата шепотом, словно боялась пугнуть нечто трепещущее, то ли во мне, то ли в самой себе. «Секрет?» — в районе солнечного сплетения что-то колыхнулось от этих слов. «Что ты имеешь в виду?» «Тебе везет, Зоня. Я многое узнала, пока изучала материалы по разработке вольного сталкера Минора. Ты один из самых везучих типов в этом гиблом мире». «Ах, вот ты о чем!» — коротко улыбнулся я. «Секрет очень простой, я не обременен». «Не понимаю», — нахмурилась Лата, приглаживая непослушные волосы и доставая пакет с казенным бельем. «Я не обременен ни любовью, ни ненавистью. Лишен самых сильных человеческих чувств, которые делают нас уязвимыми. Я живу по законам адреналина и опасности, но это рационально, понимаешь? Я рискую, видя на несколько ходов вперед. Я использую обстоятельства как ресурсы, полезные или отработанные». Лата не перебивала меня, деловито одевалась, но при этом внимала каждому слову. А мне было странно услышать из собственных уст такое четкое определение своей жизненной позиции. Раньше я эту мысль не озвучивал ни вслух, ни даже про себя. Она все время крутилась рядышком, как неуловимая птичка интуиция, но никогда не давалась в руки. А теперь материализовалась и испугала меня своей ледяной простотой. Я не обременен ни любовью, ни ненавистью. Ха, пацаны! Забавная штука получается. Сталкер без изъяна. «А людей?» — спросила Лата, прищурившись. «Их ты тоже используешь как ресурсы?» «По-разному случается». Я поднялся и тоже стал одеваться. В целом еще не определился окончательно. «Когда определишься, сообщи». «Зачем?» «От этого будет зависеть, стану ли относиться к тебе как к ресурсу». «Что ж, по крайней мере, честно». Мы встали друг напротив друга. Мне показалось, что Лата избегает смотреть прямо в глаза. Неужто еще какой гадостью думала? Птичка интуиция меж тем вот притаилась и помалкивала. «Зачем нам Лиманск?» — спросил я. «Там части Цацки». «Одна из двух оставшихся. Откуда тебе известно? В ПДА полковника есть инфа с координатами». «Как вообще чистонебовцы узнали местонахождение артефактов, которые только-только появились?» «Понятия не имею. Я в детали не лезла. Ученые обнаружили какие-то характерные аномалии и указали точки на карте. Люди Романа пытались сами собрать куски этой хреновины, но все исполнители либо погибли, либо исчезали в завихрение». Я легонько тронул девушку пальцами за скулу и все-таки заставил посмотреть мне в глаза. Она не стала сопротивляться. «Каких завихрениях? Разве ты еще не понял? Этот артефакт создает временные петли». Я на какой-то миг остолбенел, переваривая услышанное. «Временные петли, значит, завихрения. Вот оно как, братцы. А что? Это, по крайней мере, много объясняет. И хождение задом наперед попавших в аномалию людей, и гибель беса в печке, и паренька-отмычку, который странным образом оказался под землей янтаря, и трупы с неестественно вывернутыми конечностями. Я ведь еще тогда подумал, такая подвижность суставов бывает лишь у младенцев. Для несчастных просто-напросто время пошло вспять. И их частично перебросило в детство. Да уж, не позавидуешь такому изысканному варианту смерти. Кстати, наше чудесное спасение теперь не выглядело для меня таким уж чудесным. Подумаешь, завернулась в спираль темпоральное поле и не разорвала дрой на куски, а выкинула в колодцы несколькими часами раньше целого и невредимого. Да и сам я не сгинул на той падающей радиовышке. Действительно, подумаешь, ерунда какая. Правда, так и осталась загадкой, тоже все-таки рисовал эти символы бесконечности черной краской. Пропавшая отмычка, узнавшая нечто важное о будущем. Кто-то другой из альтернативных временных веток, вернувшийся на манер бумеранга. «Колотить мой лысый череп», — произнес я вслух. Получается, болотный доктор не врал, что при помощи этих цасок можно судьбу менять. Насчет судьбы не знаю, но локальные временные аномалии создавать вполне получается. Сам видел, не дурак. Только контролировать их мы так и так не сумеем. Аномальные свойства бумеранга проявляются спонтанно. У наших умников, Лата осеклась, покашляла в кулак и продолжила. Ученые чистого неба выдвинули гипотезу. Кто соберет все компоненты этого артефакта, сможет управлять им по своему желанию. Я долго ничего не отвечал. Вот как оказывается. А ведь не приведи Господи, такая шняга в руки военных попадет. Солдат можно к динозаврам отправлять. Ротами. Хотя что там роты, армии можно к праотцам посылать. Это же получается самое настоящее оружие нового поколения. Впрочем, мне-то что, не до солдафонов дела нет, по большому счету. Пусть сами войнушку режутся, а у меня есть личные потребности, скромные, но изящные. Твердая почва под ногами, свежие харчи в подсумке и правильная информация, которую можно обменять на любые богатства мира. Решила в повелительницу времени сыграть. Наконец поинтересовался я, улыбнувшись одними глазами. «Там видно будет», — уклончиво ответила девушка. «А не боишься, что это очередная западня, которую нам приготовила зона?» «Боюсь». От уголков ее глаз тоже скользнули задорные лучи морщинок. «Но искушение велико, не правда ли?» Из-за обшивки катера донеслись глухие звуки, похожие на удары сваренного молотка. И почти сразу гулко ухнула. Правильно. Не бывает так в зоне, чтобы в одном и том же месте слишком долго царил мир и покой. Если почувствовал себя в безопасности, варианта, как правило, два. Либо ты умер, либо скоро умрешь, потому что наивный болван. Так что, со мной пойдешь или отправишься на кордон? За своими непутевыми друзьями, спросила Лата, пробираясь в кабину урагана. «У меня нет непутевых друзей», — жестко ответил я, усаживаясь на штурманское место, активируя пушку. «Им просто не повезло». То, что я увидел за ветровым стеклом, понравилось мне мало. Вовремя спохватились, прямо скажем. Опоздаем мы еще на полминуты, и казус мог бы выйти неимоверный. Из-за поворота на полной скорости вывернули три мотоцикла с колясками, на которых сидели сталкеры из клана «Свобода», вооружены до зубов. При скорби у одного из них я даже углядел противотанковый гранатомет. Эти бравые ребята понеслись нам навстречу, газуя и выдавая короткие автоматные очереди по курсу. Тот, что держал базуку, завидев наш ураган, скинул трубу на плечо и стал готовиться к выстрелу. Благо дело, ему не удалось быстро прицелиться, потому что старый Днепр мотал из стороны в сторону на неровностях шоссе. Лата включила зажигание, дождалась одобрительного гула двигателя и выжала акселератор до упора. Нагнетатели с утробным воем выпустили тугие струи воздуха, качнув нашу машину. Катер подскочил над асфальтом, подняв целую тучу пыли и рванулся вперед. Я повел рукоятью стороны в сторону, наводя ствол пушки на мотоцикл со стрелком и вдавил гашетку. Укрепленная на крыше орудия разродилась трескучей очередью. Но снаряды ушли в молоко. Я не рассчитал траекторию верткого Днепра и попал по сгоревшему автобусу, превратив одну из его стенок в рваное решето. Водители мотоциклов, сообразив, что тягаться с крупнокалиберной автоматикой им не под силу, тут же рванули в рассыпную. Один из них с перепугу вильнул в кювет, где его уже поджидал пятачок, размягченный в серебристо-малевой зыби. Колеса Днепра моментально увязли в поле аномалии, а незадачливые свободовцы по инерции вылетели с седел и, спикировав над остатками металлической оградки, переломали касками сухие кусты ивняка. Стукнувшись о стволы деревьев, они выбили с крон рыжие облака мелкой листвы. Оставшиеся на ходу водилы совершили более удачные маневры, обогнули нас с двух сторон и зашли в тыл. Лата сориентировалась быстро. Она тут же притормозила и развернулась, чтобы не подставлять под удар уязвимую кормовую часть катера. На вираже нас ощутимо качнуло в креслах. Я приготовился стрелять, но недоумение остановил занесенный на спусковой кнопкой палец, глядя на удаляющиеся мотоциклы, за которыми стелились клубы пыли. «Кажется, они удирают», — констатировала Лата. «У одного бойца я видел гранатомет», — удивленно хмыкнул я. «Будь он посноровистей, давно бы подпалил ураган». «Значит, архаровцам не до нас. Черт возьми, да они же сваливают, что есть мочи». «Разворачивай машину». «Пытаюсь, говорю же, я с этой техникой не ахти как управляюсь». За ту секунду, пока Лата манипулировала нагнетателями, перед моим мысленным взором пронесся целый веер жутких картинок с чудовищами, на которых мы драпа целый моторизированный отряд. Псевдогигант, стая бешеных снорков, селекционная помесь кровососа с полтергейстом. На поверку все оказалось гораздо прозаичнее и намного хуже. Вот, оказывается, кто так ногами топал. На излете мысли я вдавил гашетку, выпуская по надвигающемуся мосту длинную косую почку, которая срикошетила от нагрудных броневых пластин и практически не причинила тому вреда. «Дело табак. А ты говоришь везучий!» — крикнул я, снова давя на гашетку. Свинтили подальше от конфликта долго чистонебовцев, зато угодили в самую гущу разборок свободы и монолита. «Бесполезно. Наши пушки с центра не взять. Я и сам видел человекоподобной механической машине, которая шагала нам навстречу по трассе. Проминая асфальт, словно парафин. Крупнокалиберные пули были, что твой горох. Туловище, оснащенное крепежными узлами, подвесками для оружия и бронированное панцирными пластинами, походило на серый холодильник, правда размером с внедорожник. Две суставчатые опоры приводили в движение мощными сервоприводами. И монстр не только вполне уверенно держался на ногах, но и мог сносно маневрировать. Кабина голова поворачивалась на 360 градусов, что делало для пилота процесс обзора местности быстрым и удобным. Многослойное лобовое бронестекло отменно держало выстрел из 22-мм орудия, пуская лишь паутинки трещин. Руки и манипуляторы были приспособлены для захвата крупных объектов. Я бы очень не хотел, чтобы наш катер стал одним из них. Power Sentry. В русской версии просто Sentry. Изначально разрабатывался натовцами как стационарный управляемый человеком каркас для оснащения защитных кордонов и проблемных блокпостов. Но, видно, монолитовские умельцы поколдовали над передвижным механизмом и переоборудовали ту машинку в самый настоящий шагающий танк, который с минуты на минуту грозил превратить наш казавшийся таким надежным катер в груду металлолома. Во всем мире военные стремились к минимизации амуниции и боевых систем, применяя не только свежесборочные решения, но и наноассемблинг, как образец эргономики, управления и оптимизации высокотехнологичных процессов. Поэтому на фоне крошечных компьютеров, бактериологического оружия и восстановительной микрохирургии этот образец ходячего бомбовоза мог показаться неуклюжей фантазией романтиста из прошлого века. Пожалуй, если бы я увидел сие мракобесие на открытке или в кино, мне бы так и показалось. Но не в этот раз, братцы. Когда на тебя надвигается боевая машина высотой с двухэтажный дом, то всякую футуристическую близорукость как-то отшибает. И задумываться о дизайнерских изысках, знаете ли, становится некогда. Не мудрено, что мотоциклисты так резво драпали от этого механического чудовища. «Сумеешь обогнуть его?» — спросил я с ужасом, глядя, как пилот в центре зашевелился в голове кабине, нацеливая на нас парные раструбы плечевых стволов. «Места мало, но попробую. Хоть бы знать, чем стрелять собирается». Спустя мгновение вопрос разрешился сам собой. Громыхнуло. Из одного дула каждой пары на бедный ураган обрушился целый шквал пуль, а два других выплюнули вперед языки пламени. Броня катера выдержала, но переднее стекло пошло сеткой мелких трещин, а внешняя обшивка заметно нагрелась. На приборной панели замерцали несколько красных огоньков. «Это ведь нехорошо», — полюбопытствовал я. «Красные лампочки всегда не к добру», — откликнулась Лата, уводя машину в сторону и пытаясь обогнуть противника слева. Я повернул пушку и продолжил поливать центр свинцовым градом, с неудовольствием отметив, как цифры на счетчике снарядов стремительно побежали в направлении нуля. Но прекращать стрелять было никак нельзя. Несмотря на то, что пробить панцирь монстра так и не удавалось, ударная мощь снарядов замедляла его, хотя как-то сдерживала натиск. что от нас останется после того, как кончатся патроны, я старался не думать. Меж тем, девушке удалось проскользнуть между разворачивающимся Сентри и крутым берегом. «Мы же на воздушной подушке», — запоздало осенило меня. «Почему бы не уйти от этой шагающей консервы прямо над рекой?» «Гений, да?» — Лата резко повернула ко мне голову. В ее испуганном взгляде блеснули лучики азарта. «Обрыв слишком высокий. Я даже без прибора вижу, что аэронагнетатели не справятся с перепадом высоты, и мы шлепнемся в воду». «Понял», — быстро согласился я. «Пробовать не стоит». Она вновь налегла на штурвал, обходя центр по широкому радиусу, и выруливая на шоссе позади него. Пока мощная, но все же довольно громоздкая и инертная хреновина разворачивалась, мы удалились метров на 100, получив небольшую фору. Но радоваться было рано. Не успели мы вписаться в поворот, как позади вновь раздались ухающие удары металлических ног, а рядом заплясали искры, выбиваемые пулями из асфальта. Звон лопнувшего металла заставил нас дрогнуть и зажмуриться. Одна из длинных очередей, выпущенной стальным монстром, угодила точно в заднюю часть и продырявила обшивку в нескольких местах. Хотя умелые конструкторы собирали ураган на совесть, на кормовой защите они все же сэкономили. Наши бесценные тела не зацепило, но попавшие в салон пули основательно подпортили контейнеры с ценным снаряжением и покалечили проводку. Свет в пассажирско-грузовом отсеке моментально погас. А главное, в ровном гуле движка обозначилось нездоровое фырчание, и снизу застучала трансмиссия. К тому же ни о какой герметичности теперь нечего было и думать. Еще разок так прицельно пальнет, и договорить я не успел, потому что пилот в центре пальнул. И, к великому нашему сожалению, очень даже прицельно. Лязг и скрежет рвущегося металла заложило уши. Мы инстинктивно пригнули головы, и Лата отвлеклась от управления. Катер чуть было не врезался в караульную будку, стоявшую перед въездом на разводную панель. Из нее выскочил ошалевший охранник, узнаваемой форме монолита, шарахнулся от воздушного пресса, бьющего из нижних нагнетателей, и повис на рычаге блокировки моста. Через сорванную с поршней заслонку в салон несся целый вихрь бензиновой гари, мелких оскрупиц грунта и пластиковых осколков. Мы закашлялись, на зубах скрипнул песок. Я, щурясь и отплевываясь, обернулся. Из-за караулки медленно появился клацающий манипулятор Сентри, а затем и стальной силуэт шагающего робота, зловеще подсвечиваемый выглянувшим солнцем. Очко мое, братца, не то чтобы на минус жалость, оно вообще устремилось к размерам геометрической точки. Ситуация складывалась хуже некуда. Без пандусной заслонки нам грозила полная окончательная хана. Пилоту Сентри даже патроны больше не требовалось тратить. Ему достаточно было подождать, пока сегментные моста окончательно поднимутся, отрезая нам путь к отступлению, и вжарить разок-другой из огнемета. Эффект наверняка получится такой же, как если бы автогеном выжигать устрицу из раковины. Одни угольки останутся до зловония. Половинки моста уже начали подниматься и расходиться. И Лата прекрасно это видела. Но, несмотря ни на что, она не затормозила. А наоборот, вдавила педаль акселератора в пол, выжимая из машины все ресурсы мощности. В двигателе что-то захлопало, из-под стыков в стене кабины повалил дым и заискрило, чуть не ослепив меня. Но катер стал набирать скорость. Что же верно, негоже помирать уныло, как говно в зимнем пруду. Через несколько тягучих мгновений мы оказались на огневой линии орудий в центре, но пилот выстрелил не сразу. Видимо, его привела в некое замешательство не совсем адекватная реакция Латы на ситуацию, в которой люди, как правило, признают поражение и смиряются с неминуемой гибелью. Эти доли секунды и спасли наши бесценные тела. В момент страшного залпа из огнеметов наш катер уже влетел на поднимающуюся часть моста, как на трамплин. Оранжевые буруны пламени лизнули асфальт, едва не дотянувшись до кормы, и обессиленно откатились. Мимоходом пилот в центре чуть было не спалил своего же соклановца, который еле успел сигануть обратно в караулку. Дохнуло жаром. Ураган мотнуло словно щепку в бурном потоке. Мы подскочили в креслах, ударившись темечками о потолок. В глазах потемнело. Но адская боль в прикушенной щеке не дала организму поблажки, и я не потерял сознание. Прострелило аж до копчика. Стрелка спидометра упала направо и упала.